ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथ श्रीमद् भागवतम Песня 8, глава 5, которая называется «Полубоги просят у Господа защиты», тексты с 17 по 20. Нишам яй тат сурагана Нишам яй тат сурагана Махендра варуна дая Махендра варуна дая Надьяга джан свайам мантрай Надьяга джан свайам мантрай Мантраянто винишчитам Мантраянто винишчитам Тато брама сабхам джагмур Мерор мурдхани сарваша, сарвам виджапаям чакру, праната парамештхине, савилокендра вавадин, нисатван вигата прабан, локана мангала праян, асуран янда вибху, самахитена манаса, самсмаран пурушам парам, Увачата Пхулавадам, Деванса Бхагаван Парам. Перевод стихов. Господь Индра, Варуна и другие полубоги, увидев, в каком положении они оказались, стали советоваться между собой, чтобы найти какой-то выход. Но так его и не нашли. Тогда все вместе они направились к вершине горы Сумеру. Там, в собрании Господа Брамы, полубоги склонились к лотосным стопам Творца Вселенной и поведали ему обо всем, что произошло. Увидев, что полубоги утратили всю власть и славу, что все три мира из-за этого лишились любых благ, и что полубоги бедствуют, а демоны процветают, могущественный Господь Брама, величайший из полубогов, обратил свои мысли к Верховной Личности Бога. Либо лицо его просияло от вдохновения, и он заговорил с полубогами. Комментарий о божественной милости Шри Шримад Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Когда Господь Брахма узнал от полубогов о положении дел во Вселенной, он очень обеспокоился, ибо демоны обрели слишком большую власть. Став могущественными, демоны создают в мире множество проблем, потому что их интересуют только чувственные наслаждения, а не благополучие мира. Но полубоги и преданные заботятся о благе всех живых существ. Шрила Рупа Госвами, например, ради блага всего мира оставил пост министра и ушел жить во Вриндаван. Локанам хита каринау. Такова природа святого или полубога. Даже имперсоналисты заботятся о благе людей. Поэтому Брама был сильно обеспокоен тем, что демоны обрели большое могущество. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурум налитам гена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья ману биштахам схапитам гена бутале свайам рупакада махьям дадати свападантикам ванчикалпа тарубьяща крипа синкубьяхе вача патитанам павайнибьо вайшнавебьо намо намаха Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Vasudi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Krishna Hare Hare Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Итак, Бхагаватам описывает концепцию двойственности материальной жизни, и поэтому во всех ведических произведениях подчеркивается это положение двух видов материалистов. Одни называются божественные натуры, а другие называются демонические натуры. И в одном случае Шрила Прабхупада их называет материалистами и тех, и других. И в некоторых случаях он все-таки говорит, что есть преданные и есть демоны. И иногда человек размышляет именно об этом, то есть не может понять, что означает, то он их всех называет материалистами, то есть равными, и демонов, и полубогов, то в какой-то ситуации он говорит о том, что есть преданные и есть демоны. Если вы помните, есть такое в лекции, упоминание в одной из лекций Шрилы Прабхупады, из какого-то произведения, я не помню, где он говорит, что даже если, ссылаясь на Нараду, что даже если человек носит брахманический шнур, пьет чаринамриту, поклоняется шалограмма Шилы и кричит «Нараяна, Нараяна» каждый день, но при этом он не занят любовным преданным служением, чистым преданным служением Кришне, Верховной Личности Бога, есть демон. И такой критерий достаточно серьезен. И Рупа Госвами в «Нектаре преданности» описывает разновидности чистой преданности, и также описывает разновидности вообще как таковой преданности. Вишванатха Чакраварти Такур также описывает разновидности преданности, если вы помните там все эти уцахамайды, так далее. И может складываться такое впечатление, что это все уже преданный человек. И Прабхупада говорит в одних лекциях, что в нашем движении преданные демоны или преданные демоницы должны выходить замуж за демонов, преданных демонов. Или преданные демоны должны жениться на преданных демоницах. И вообще такие заявления, так сказать, у многих противоречия вызывали. Поскольку мы же, несомненно, каждый себя мыслим божественными натурами, что мы вайшнавы и так далее. Но что мы находим в себе желания какие-то определенные. Желание – это означает желание служить Кришне. И в Махабхарате есть такое как бы описание со стороны поведения демонов и поведения преданных по отношению к Кришне. Кришна там выступает так же, как фигура историческая в Махабхарате, что он не просто как бы какая-то выдумка какая-то или что-то, а что он реально приходил, вот был там Кришна, есть описание, где он жил, где что, как делал, с кем дружил, какое положение в роду Куру занимал, выйдя из, будучи связанным своим рождением с родословной Яду, Ядавов. И очень удивительное положение между демонами и преданными, оно внешней, даже, может быть, большей части демоны внешне себя вели более, как бы, как сказать-то, более правильней, что ли, в рамках какой-то видимой деятельности по отношению к Кришне. О ней говорится, что никогда с ним особо не спорили, никогда они ему не завидовали, Кришне. Они никогда не завидовали Кришне. Они вели себя достаточно почтительно, считая его одним из как сказать, старейшин своего рода. Все те, кто были младше, выказывали ему почтение. Те, кто были по семейной линии младше, допустим, для многих он был дядей. И поэтому, естественно, племянники выказывали ему почтение. И со стороны сложно было понять, где преданность у них. У кого преданность, у тех или у других. Тем более, если вы помните, в Махабхарате описывается, что никто и не знал, что они демоны. Вот в чем еще дело-то. Мы-то сейчас уже как бы таким субъективным взглядом смотрим на них и думаем, вот какие демонюки, вот этот там Дурьятхана, вот демонюка, вот там Шакуня, вот демонюка, вот Шишупала, там, вот демонюка. И мы с полной уверенностью, что мы как бы имеем право на это, как бы, ну, с одной стороны, говорить, ух, демонюка, как мы вот иногда говорим, ух, там вот такой-то, такой-то, сякой, а сами-то бываем еще хуже. Поскольку иллюзия так покрывает живое существо, и оно что-то воспринимает с уровня субъективизма. То есть, когда, допустим, негодяй наблюдает в кино, как действуют негодяи, он так возмущается. Безобразие, безобразие. И он как бы за положительного героя всегда. Но как он выходит только, из, допустим, из кинотеатра, он тут же становится этим негодяем и какой-то положитель, против какого-то положительного героя. То есть наши чувства, они всегда относительны не нас, а относительны того, что мы воспринимаем. Никто не думает, о, это я вот такой же негодяй. Все думают, о, это я вот такой герой в сердце, да, а вот этот негодяй, вот мой друг, который мне не нравится, вот он очень сильно на него похож. Поскольку чувства так работают, чувства субъективно действуют. И мы думаем, вот, я-то на самом деле благородный человек. Вот моя теща, вот она такая негодяйка. А я вот благородный человек. Очень благородный, да-да-да. Вот тот человек, который на меня пишет заявы всякие, вот он негодяй. А я очень благородный человек. Да, я никогда не пишу заявы. Просто я хочу его убить. И он, не зная, куда деться, так сказать, пишет на меня заявы. Мы можем субъективно так мыслить. Субъективно это значит не рассматривать трезво. Взвесить положение того и другого в какой-то определенной сложившейся ситуации и так далее. И в этом случае живое существо, оно предоставляет субъективное представление о том, что происходит. И мы также с вами сейчас мы говорим там о Дурьятхане, но в себе никто не видит его качеств. Все думают, у меня вот качество Арджуны, несомненно. Раз Арджуна мой герой, значит, у меня все качества Арджуны. А раз вот Дурьятхана там описывается как плохой, потому что это как, вот, как постановление. Представляете еще? Шримад Бхагаватам, постановление Бога. Постановление. Печать еще есть. И мы документально это воспринимаем. Ни один человек нормальный, если в каком-то официальном документе написано, что это плохо, а это хорошо, он даже сомнения у него не вызывает. Как мы с вами говорили там, в 30-е годы в какие-то там газеты, допустим, пишет, что какой-то человек враг народа. И описывается. А его только что все прославляли, вот буквально месяц назад. Орден ему дали, там, звание какое-то, все кричали. Понимаете, да? И через месяц говорят, о, он оказался там японским шпионом или немецким шпионом. И газеты описывают, проводятся собрания, митинги проводятся где-то на заводах, в каких-то организациях. И люди... Каждый высказывает свое мнение, какой-то негодяй, какой-то оказался сволочной человек и все такое. Сейчас прошло, допустим, лет 50, и реабилитационная комиссия через 50 лет говорит, нет, он не был негодяем, он был вообще великой личностью, все было сфальсифицировано тогда. И люди, да, ух, какие времена были, ух, как все было плохо, он был негодяем. Очень удивительно. Удивительный парадокс или такая как бы ирония жизни реальной. Ирония. То есть огромное сообщество попадало под влияние демонических представлений, да, и уничтожало какого-то праведного человека. Потом какого-то праведного человека возносило до уровня божественной натуры, а вернее до демона, а какого-то негодяя возносило до уровня божественной личности, как сейчас о Ленине рассказывается, или как было в истории со Сталиным. И во всех религиозных системах такая же странная история происходила, что сегодня кого возносили, завтра его считали демоничным, потом проходило какое-то время, опять оказался он божественный, потом опять какое-то время проходило, они уже сомневались в его божественности и думали, нет, похоже, все-таки он демоничный. Жанна д'Арк была всегда еретичкой, ее объявили ересь, что она полностью не вписывалась в резолюции того положения христианства Франции и даже Англии. И даже Англии, что она вообще нарушила все параграфы писанных книг, то есть писаний, значит, писано. И ее сожгли на костре. И 400 лет о ней не вспоминали. 400 лет она для людей была демоницей. 400 лет. Сейчас памятник, фильмы, книги. О, божественная личность. 400 лет. А? Да где же? Как же мы можем разобраться, что же происходит? Мы только знаем имена. И вот что он так вел себя демонично. Но мы даже читаем там в Бхагаватам или в Бхагавадгите. У меня есть столько-то денег, а будет еще больше. Ну, почти все мы так думаем. Денег, всем денег надо. Всем, каждому, до одного, всем. Когда что-то надо сделать, все сразу думают, ну где денег взять? Вот есть столько денег, надо бы еще заработать денег. Ну так каждый человек так думает. У тебя столько-то денег, а неплохо было бы еще больше иметь. Каждый же так думает. Все. Я не знаю ни одной женщины, которая так не думает. И я, в общем-то, не видел мужчин, которые тоже так не думают. Или те мужчины, которые не притворяются, что они продвинутые, лишь для виду, следуют чему-то. Таких тоже много. Так ведь? И мы так... Если даже Арджуна, когда слушал о демонической природе, он сразу автоматически спроецировал это на себя и забеспокоился, что он демон. Посмотрите, Арджуна каков. Что я-то демон. И Арджуна весь в беспокойство. Представляете, мы бы сейчас начали описывать качество чьей-то тещи. И оказалось бы, что мы сами-то же хуже этой тещи. У меня есть столько-то денег, а будет еще больше. Таковы мои планы. Он мой противник, и я убрал его. И другие мои противники будут убраны. Я сам знаю, я в центре. И это сложно разобрать, где и кто так думает. Потому что такой тип мыслей практически присутствует, ну, насколько я понимаю, видя общество, видя свой ум. Такое бывает со всеми. Так ведь? Другой вопрос, через что мы переступаем ради этого? И Кришна говорит там, они зарабатывают деньги незаконным способом. И у нас тоже в уме может проявиться, раз, а мы по закону долги, эти налоги платим, то все. Но там-то говорится, незаконным в соответствии с законом Дхармы, с законом Бога, с законом Бога, а ни в коем случае не с законом государства. Прабхупада говорит, да, любой человек, который следует Дхарме, должен следовать законам государства. Но в шастрах-то говорится о законах Бога. Это что означает? Как вы думаете, любой закон Бога на что направлен в своем действии? Вот просто, насколько вы понимаете, вот допустим, когда мы учимся с вами в экономической академии, там туда прибыль, убыль, туда-сюда это взяли, тут продали дороже, там все, все по закону. Налоги заплатили, все получили. Законно? Все по статьям, все. Законно? Законно, несомненно. А при чем здесь закон Бога? А закон Бога чем отличается от этого? Чем же он отличается? Ну, даже Богу пожертвовали, ну, церковь построили, все, значит, все по закону. И теперь по Божьему закону. Вопрос? А на что же указывает закон Бога-то? Ну, в смысле, в полном. В чем различие? Между экономикой вот государственной, допустим, и экономикой божественной, религиозной. Не становишься демоном. Как не становишься демоном? Хари Кришна, Хари Кришна все время говоришь и делаешь, да? Хари Кришна, вот вам тоже. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Хари. Или как? По божественным законам. А что означает по божественным законам? В чем различие? Соблюдая законы, человек не опускается. Он возвышается. Ну, как бы, то есть, он вегетарианец, все, и так по законам действует, и все. Конечно, конечно. Нравственно. Нравственные, моральные стандарты у него есть. У него есть принципы нравственности. Принципы нравственности там регламентируют эту деятельность. Если вы просто вегетарианец и не пьете 4 принципа свободы и пытаетесь там дурить всех таким образом, соблюдая все эти принципы, повторяя джапу, вы что, дети мои, вы, видимо, так ничего и не поняли. Вот это и называется лишь для виду. Лишь для уважения окружающих. А сами занимаются какой деятельностью? Гадкой, аморальной, безнравственной деятельностью занимаются. Таким образом, Шрила Прабхупада описывает в своих комментариях, что нужно понять, что же такое дхарма. Дхарма регламентирует не какие-то там пьешь, не пьешь, ешь, не ешь. Она регламентирует определенные нравственные, моральные ценности. Как, допустим, мы говорили на культуре, там не подвластно, что как детей воспитывают. Как детей воспитывают. И я просто такой простой, такой самый маленький пример привел с чакр. Что никогда не ругаются перед ребенком родители, никогда друг друга не оскорбляют, никогда, ни словом, ничем. Никогда не испытывают плохих чувств друг к другу при ребенке, потому что дети очень чувствительны на то, как мы внутри себя чувствуем, поскольку они более такие чувствительные, чем взрослые. Взрослые уже закрыты все. Дети сразу чувствуют настроение, что исходит от человека, как вот животное. Страхи, неприязни, они чувствуют, но не могут это анализировать. Они просто им страшно или тяжело, или что-то так неприятно с человеком. А их спроси, почему? Не знаю, вот, дядю боюсь и все. Что такое может быть? Или у них, или у вас, неважно, есть чувствительность. Нету оценки, но есть что? Чувствительность. Чувствительность есть, а оценки, хорошо это или плохо, нету. Поскольку человек не может проанализировать, он чувствует, что что-то не так, дискомфорт какой-то, и все. Хороший или плохой дискомфорт, это не важно. Он чувствует дискомфорт. Его природа чувствует в соприкосновении с вашей природой какой-то дискомфорт. Внешний, энергетический какой-то, звуковой, запаха дискомфорт. Итак, люди не задумываются, что где демонично, где, так сказать, божественно. И Прабхупада говорит, демонические люди века Кали. Бхактисиддханта Сарасвати, мы поем мантру. Нирвишеша шунья вада пащат ядеша тарина. Пропитанные демонической философией пустоты. И от этого мы такие алчные, такие вот, как я вчера на лекции рассказывал, пример, что нас оторвали от какой-то определенной культуры и навязали нам другой вид культуры. И эта культура нас, несомненно, сама культура, сам такой быт, сам такой уклад, мы съезжаем до поведения такого странного очень, под влиянием. И вот Прабхупада говорит, есть демоны, а есть те, которые находятся под влиянием. И Прабхупада говорит, это же не демоническая планета. В Шримад Бхагаватам описывается, что Земля не является демонической планетой. То есть какое-то восстановление какой-то чуждой культуры или чуждой философии является проникновением. Понимаете, да? И в чем же, что же было между демонами и преданными-то? В чем различие было? Внешне-то они вообще одинаково все делали. И Прабхупада сразу в Бхагавад-гите говорит, что внешне они действовали идентично. Если вы возьмете такой термин, как идентификация, то это значит сравнение. И когда вы сравниваете, да, идентично значит что? Одинаково. Обычно идентифицируют отпечатки пальцев, внешности. То есть отпечатки пальцев, то есть рисунок один в один. То есть по отпечаткам, вот взять, допустим, ваш отпечаток и второй ваш отпечаток и узнать, как вот, что это вы трогали. Совместить, они будут во всем. То есть вторых таких что? Нету. Вторых таких нету. Таким образом, Прабхупада говорит, что деятельность и внешнее вот это все поведение между демонами и преданными какие? Материалисты и преданными. Идентичны, он говорит. Идентичны. То есть, ну, один в один. Вот что они делают внешне, как говорят, двигаются, ну, все, что мы чувствами можем воспринять, именно чувствами. Что такое пратьякша? Чувственное восприятие. Как ты узнаешь, хороший или плохой человек? По чувствам, как мои чувства. Конечно, как твои чувства. Как ты думаешь о нем, а думаешь так, как ты его воспринимаешь чувствами. Смотрите, как удивительно. Вот мы, допустим, такое лицо увидим. Что вы сейчас думаете? Понятно. Что сейчас думаете? Как я о вас думаю? Вот плохо. Нет, человек обязательно подумает плохо. А я так не думаю о вас, и вы же знаете. А посмотрите, как чувства наши, как они нас разводят. Как они обманчивы, эти чувства. Хотя вроде нам кажется, что они такие совершенные. А они сразу несут в информацию в голову, что человек на нас гневается. Посмотрите, уши наши. Я говорю какое-то слово, вот иногда, знаете, специально вам, чтобы поднять вас над чувственным уровнем. Тогда вы поймете, почему я таких всякие вот для вас эти всякие штучки устраиваю. Чтобы немножко вас вздернуть над чувствами, иначе здесь всех разводят над чувства. Будут и разводили, и будут разводить. Понимаете, да? Вот под святого закоси, просто чувство у тебя. Всегда такое лицо, мягкий голос, лексикон сделай, плавные движения. Все время все прощаешь, все. Вот вы уже и святой. И за вами уже толпы идут. А если вы еще цитируете всегда, все цитируете всегда, ой, ну я не буду гневаться. А там вы уже козни этому человеку настроены чинить. Писать на него всякие прокламации, что угодно. И люди говорят, ну что, это не может быть. Почему они говорят, не может быть? Потому что они на уровне каком находятся? Пратьякши. В чем же особое положение сознания шудры? На какой он ступени находится всегда? Конечно, пратьякши. То есть, чем сильнее человек себя отождествляет с телом, тем и других он воспринимает через что? Через тело. А в теле есть определенные, вот у меня связки голосовые, да, у меня голос такой, так ведь, да? И кому-то вот, дети иногда, я так, вот у Кришнасмарана, у него маленький сын, маленький когда был, он такой смешной был, он только там, ну, хулиганит или что такое, я ему, и от меня убегал. Почему? Потому что он на чувственном, он в тамагуне, он на чувственном уровне. А сейчас он, ему вообще плевать, что я там делаю, он мне подает, за нос хватит меня там. Я так, уже не работает. Почему? У него опыт пришел, он формируется и знает. То есть чуть-чуть чувство его имеет знание, что вот это вот еще ничего не значит. А почему же тогда он так реагировал? Потому что для него тогда это значило, что понимаете, да? У него какой-то тип знания, он только вот это воспринимает, а что дальше он не знает. И формирует свое представление, да? Что просто на чувствах. Почему дети-то в тамагуне? Что их легко на чувства разводить, легко обманывать. Детей почему легко обманывать? Конечно. Почему женщины всегда верят? А? И почему мужчины всегда верят? Что у кого мускулы большие, значит кшатрия. Как даст, убьет. Почему верят в это? Почему они не знают, что в жизни, как правило, люди, профессиональные киллеры, они неприметные. Они неприметны, и любая, я вам объяснял, любая спецслужба, любой профессиональный институт, какой-то спецзаданий, он выбирает по внешности, по голосу, как раз по поведению человека, на которого другие люди в основном никогда не разведутся, даже близко, они любая, прибегут арестовывать, да, все его пропустят, всех, а вот этого самого здорового, мордатого, вот такого мускулистого, который, знаешь, вот такой, мама заплачет, врешь, и будут его пытать. А какой-то маленький, такой хроменький, знаете, еще со вставленным глазом, такой бухгалтер, он сказал, а я-то могу пройти? Он сказал, иди отсюда, давай скорее тут. И на этих сконцентрируется, на таких, у кого лицо такое, знаете, вот прямо написано крупным шрифтом, я киллер, хватай меня. Вы понимаете, да, как на людей разводят на чувства? И поэтому, когда люди, жизнь, какой-то жизненный опыт или какая-то традиция есть, они понимают. Как Прабхупада описывает Шримад Бхагаватам, женщины-убийцы в ведические времена. Помните, да, смертельный поцелуй, что им вводят в тело с самого детства яд курары. Маленькими-маленькими дозами. Это где-то, по-моему, в первой песне где-то он описывает там в комментариях. Маленькие-маленькие, что как опасны женщины. И он сравнивает это как со змеями, которые поить молоком, только яду больше и так далее. И он приводит пример, как мужчины разводятся на свои чувства, на свою похоть. И какие-то цари, какие-то нам нужно были политические совершать действия. И если вы яд подсыпете, понятно, можно там А тут вас просто поцеловала женщина, и она никак, у нее ничего отравленного нету. Вообще. Ей с детства готовили, красивых девочек отбирали. То есть в детстве надо было еще увидеть, что девочка будет красивой. И начинали потихоньку, понемножку вводить ей яд курара. И дозу увеличили. Организм борется, когда чуть-чуть. Это соединение определенное. Потом меньше этой примеси, меньше, более чистой, доза больше. И организм привыкал полностью, адаптировался к этому яду. И говорится, такая поцелуй такой девушки для мужчины, вот она в губы, допустим, целовала, там все было смертельно сразу. То есть человек умирал. И таких специальных вот убийц содержали цари вот разные, там то все, чтобы вот, подсовывать каким-то личностям. Прабхупада описывает, такое было. И даже сейчас такое есть. Но кто? Маленькая женщина какая-то там или девушка такая. Вообще никогда не подумаешь. Никаких мускул. Безоружная. Безоружная. Очень привлекательная. Видите, как на чувствах. Я к чему это рассказываю? Прабхупада также это рассказывает. К тому, что все было направлено, как обмануть, благодаря чего? Чувственному восприятию. И Кришна говорит Арджуне. Счастье и несчастье, их исчезновение в должный срок, подобны смене зимы и лету, они рождаются из чувственного. Смотрите, значит, по сути дела, и счастье, и несчастье, в общем-то, что? Не существует его. Улавливаете, да? То есть, и то, и другое обманчиво. То, что мы сегодня считаем несчастьем, оказалось потом счастьем. А то, что мы считали счастьем, может оказаться чем? Несчастьем. Несчастьем. О, какое счастье, что мы встретились друг друга. А потом через 3 года один другого задушил. Там этот Мавр. Знаете такого Мавра, Отелло? Какое было счастье, когда они с Дездемоной были вместе? А оказалось, что все это счастье превратилось во что? В несчастье, да. Раз и задушил ее. Молилась ли ты там на ночь? Повторяла джапу? Нет? Раз и задушил. Чувства. И поэтому Кришна говорит Арджуне, что человек должен обладать знанием. Иначе он будет всегда разводиться на что? Чувство. Обман. Почему? Как мы говорим, тот, кто хочет обмануться, приходит обманщик и что? Обманывает. А представьте, а может быть так, вы хотите обмануться, а никто не пришел и не обманул. Может такое быть? Никогда. Никогда. Потому что сама материальная природа, вот сам этот весь мир наш, он как раз воздействует на что? На чувства. И через в чувствах наших гуны. Гуны. Почему мы на гуны разводимся? На благость, на добродетель, там, на страсть, на невежество. Так наши чувства воспринимают. Это называется пратьякша. Пратьякша, чувственный уровень. То, что для нас, для нашего ума, для нашего понимания очевидно. Вот я увидел, я свидетель. И помните, когда я рассказывал вам эту историю про брамана, который лодку дырявил, ногу сломал там маленькую. Вот как вы думаете, вот если бы вы не знали вторую часть этой истории, вы бы как вот отреагировали? Я вот помню, когда я первый раз рассказывал эту историю, все так раз, а поскольку меня знают, опять, на знание, видите, не на то, чтобы вот на чувствах, а на знание, зная меня, вы думаете, ну сейчас что-то подвох какой-то, Лакшнарайана мы знаем, он любитель вот, почему я все так такие истории рассказываю? Я хочу вас сдернуть на чувствами. Вы всегда говорите, откуда вы знаете, он такой же хороший. Вы, наверное, сами на него гоните. Вы заметили, да? Люди всегда говорят, а как вы знали? А как вы вот это предвидели? И Кришна говорит Арджуне, что человек ни в коем случае не должен спускаться до уровня чувств. Особенно в ситуациях, которые связаны с какими-то определенными серьезными проблемами. Ни в коем случае нельзя на чувственном уровне находиться. Ни в коем случае. Человек, который находится на чувственном уровне, он погибает. И очень быстро. Он быстро теряет все в жизни. Вот это чувственный уровень. На чувство разводится. И другая система, понимая, что есть чувства, да, и как они действуют, она этими чувствами манипулирует. Манипулируют этим чувственным восприятием. Вот мы, допустим, видим, пьяный человек идет, и наши чувства сразу как к нему относятся? Нехороший. Вот какие-то бомжи приходят, от них плохо пахнет, у них такой вид внешний, все. И мы тут же на чувства воспринимаем. Тут же. Так же и Махарадж Рахугана там раз. Они увидели Джеда Барату и сразу развелись на что? На чувства. Они увидели его мускулистое тело, шудрянское. То есть все какой-то сумасшедший, но здоровый, думает, ничего, припашем. Посмотрите. Так оскорбления совершаются. Все так очень интересно выстроено. Да? На каком уровне все? На чувственном. И почему же теперь мы можем обдумать и принять такое, ну, гипотезу. Для начала гипотезу. Почему Кришна считает, что и те, и другие, и демоны, и полубоги одинаковые? Почему? И демоны, и полубоги одинаковые для него. Вот и в Бхагавад-гите они считают, что нет ничего превыше чувственных удовольствий. Что вот ради этого надо действовать. А полубоги что хотят? А? Просто они выбирают разные пути. Одни принимают духовных авторитетов, а другие принимают не духовных авторитетов, а что? Практику саму, методику. Цель такую не ставят, а методику такую могут принять. Улавливаете, да? То есть механизм, почему он говорится янтра, культура янтры, да, они то есть механистически воспринимают все. Понимаете, да? Они любой ритуал могут сделать, все. Как, допустим, Равана стал там таким. Он очень санскрит изучил, как правильно произносить, как что, как в состоянии в какие-то. И поэтому, помните, да, есть такая судопута, механистическая и немеханистическая наука. То есть функция их сознания, смотрите, асура-дхарма, даже чала-дхарма выше. Упа-дхарма выше. А асура-дхарма, в чем же ее привилегия? Вот в чем же такой секрет асура-дхармы? Почему она технически оснащенная? Все искусственно сделано так, ну, потрясающе. Все их искусственное поведение, все их, весь, вся их искусственная речь, вся их искусственная любовь, искусственная дружба, искусственная забота. У них все искусственное. И поэтому мы пользуемся такой терминологией, как бы библейской, да? Они искусители поэтому, потому что они искусственно все. А искушают-то всегда людей на что? О! На чувства. На чувства. И есть искусители, которые сразу мы понимаем, что они злые, отвратительные. А есть такие, которые какой хороший. И поэтому в христианстве и в других системах сразу говорится, все, что сначала нектар, в конце всегда это что? Яд. А все, что сначала яд, как правило, это нектар. Потому что в этом мире чувственного восприятия как раз нектар всегда воспринимается чем? Ядом. Всегда воспринимается ядом. И мы можем видеть, допустим, какие-то мы слушаем вещи, допустим, реалистичные вещи нам беспокойство приносят, а такие оптимистичные, да, нам хорошо. И в соответствии с этим мы начинаем различать. Мы говорим, вот эта лекция была хорошая, а вот эта лекция, потому что она задела. Задело наше ложное эго, задело том, что кто-то о нас что-то узнал, чего бы мы не хотели, чтобы о нас знали. Наши чувства тут же проблематично воспринимают. И Прабхупада описывает, так этот мир наполняется нашими друзьями и врагами. А как вы думаете, кто определил, что это друг и враг? Чувства. А как вы думаете, много людей на чувственном уровне? Ну вот я же начал-то с Махабхараты. Как вы думаете, мы-то в Кали-йогу сейчас живем, мы-то более продвинутые, естественно, особенно в Иркутском храме, там, кстати, в Искон. Много ли людей находится на чувственном уровне? Почти все. Почти как? А вот Прабхупада говорит, ведическая культура, она в основном пытается поднять людей и прославляет гуну добродетели. Значит, в ведической культуре на каком уровне все? На чувственном. Просто они получают знания. Там все ведет к тому, вся культура, весь быт, все, чтобы поднять человека к знанию. То есть вытащить, то есть все так устроено, чтобы вытащить человека над чувствами. Понимаете, да? А нынешние культуры, наоборот, заинтересованы, чтобы люди на чувственном уровне оставались. Потому что тогда ими легче манипулировать, легче создать ореол святого, легче создать ореол там, преступника и так далее. Понимаете, да? То есть государство, чтобы им легко было управлять, власть сознательно хочет, чтобы люди были на каком уровне? На чувственном. Поэтому колбасой, там, тем, всем, похвалами, орденом, там, все, печати, средства массовой информации создают мнение, то, все, пятое. Потому что люди все разводятся на что? На чувства. На чувства. И определенные системы, они также разведены. Директивы, законы. Они также на уровне чего? Чувств. И мы говорим, вот эти преступники, они все должны сидеть. А те, кого мы на чувствах не воспринимаем, что они преступники, они оказываются преступниками куда в тысячу раз более преступными личностями. Улавливаете, да? А мы на чувствах их не воспринимаем. И Прабхупада говорит, осел дает Нобелевскую премию другому ослу. А мы на чувствах их воспринимаем учеными, что они сделали открытия великие и так далее. Какая-то космическая программа, люди были на Луне, все же видели по телевизору это, читали в газетах, даже начальники об этом сказали. Все, на что развели людей? Все так просто. Партия ум, честь и совесть нашей эпохи. На что развели? На чувства. Ленин все знал, учился на елке с детьми, с бревном, так сказать, на субботнике. Развели. И Прабхупада говорит, до тех пор, пока общество находится и поощряется вот этот вот протякшен, понимаете, да? Вот этот уровень чувств. Пока он поощряется, общество никогда не выйдет на стадию благоденствия. То есть никогда в обществе не смогут люди получить благо. И поэтому Прабхупада описывает святые и мошенники. И Прабхупада очень удивительно в этих статьях. Он описывает таких святых, которые всех беспокоили. Понимаете, да? И описывает святых, которые всем нравились. Всем нравились внешне. Что значит внешне нравится? Ну, мы можем говорить, а какие чувства? Вот представим, зрение. Для нас, для всех понятно, что зрение достаточно несовершенно. То есть на глаз мы не можем определить, добрый человек или недобрый. Итак, у нас появляется другой уровень чувств. Понимаете, да? Мы, допустим, на глаз видим, что человек так, ну, не очень выглядит. Но мы смотрим, как он действует. И он действует еще не очень. Значит, он какой? Я вам рассказал эту историю. Их на лодке перевезли. Он о нем думал очень хорошо. Он слышал о нем очень много хороших историй. Он хотел всю жизнь с ним рядом быть. Перевезли их на лодке. Человек их угостил. Все, бесплатно. Увидев в нем брахмана. Все. А утром, вернее, под утро он говорит, давай вставай. Нож у него украл. Лодку ему продырявил. И говорит, а теперь бежим. Вот что за чувства сработали? А? И у кого что? Как вы думаете, кто более святым выглядит? Ученик, лодочник или вот такой брахман? Вот давайте проанализируем. Я-то специальную историю рассказываю, чтобы люди анализировали. А люди-то, видимо, просто слушают и хохочут. Поэтому сказок так мы наслушали. Нас никто не учил, что делать. Анализировать. Ни в школах, ни в детских садах. И Прабхупада говорит, логика писаний отличается аналитическим. И почему-то Прабхупада говорит, нужно логикой писаний пользоваться. Потому что она учитывает уровни сознания, гуны материальной природы, карму. И когда вы анализируете, оба, время анализируется, Бог. И когда вы такому анализу самбанда гьяни подвергаете любое действие, и еще вы знаете это на практике, как это может выглядеть, то тогда остаются, тогда сразу появляются что? Вопросы. Но человек должен их задавать как? Смиренно и служить. Почему? Потому что если человек не смиренный, и он не служит тому человеку, тот человек понимает, что то, что он бы мог ему дать, для того человека останется информацией. Улавливаете, да? Информация. А мы всегда, когда мы проинформированы, это нас толкает подражать. Как только мы получаем информацию, как ведут себя преданные настоящие, мы что начинаем делать? Подражать. Как только мы узнаем, как выглядит благородный человек, мы тут же подражаем. Как только мы... Вы понимаете, что происходит? И поэтому духовный учитель не должен был разглашать ученику никакой, ничего не объяснять до тех пор, пока он не поднимется над чувствами. Улавливаете, да? Потому что только человек, поднявшийся над чувствами, когда вы ему даете это знание, он-то выше чувств, он не подражать начинает, а он начинает также анализировать и учитывать все. Таким образом, вы получили в себе, в ученики, или подняли ученика до уровня того, чтобы разбираться во многом самому. Он сам так может действовать. Улавливаете, да? Он сам может различать, где благо, какое благо надо сделать. Улавливаете, да? То есть, он для уровня пратьякши, чувств, он был неблагодарный негодяй. А для уровня ситуации и всего остального, то есть, на будущее, он что сделал? Он спас ему жизнь, совершив негодяйский поступок. Более того, он спас жизнь всей его семье. За какой-то один перевоз лодки, и за ночлег, он спас жизни им. Если бы он этого не сделал, им бы всем хана. И он потом ему говорит, ты же что, знаешь, лодочник есть лодочник, а он только на этом кормится. Если бы он узнал о той директиве, которая царь, что все лодки должны быть изъяты, он бы ее спрятал. А когда от царя что-то прячут, за это смертная казнь. Если бы его казнили, он бы несомненно ее спрятал. Простолюдин, всегда лодку бы нашли, несомненно нашли, поскольку они умнее его, он простолюдин, он даже не думает, как спрятать, что не в кустах. А там люди, так сказать, царские сановники, они кшатрии, у них разум меткий, острый, быстрый. Они же знают это все, простолюдинов, куда прячутся, в чулки-то, в комод, да за картины. Знаете, как вот милиция, она всегда знает, где кто что прячет, потому что изучается психология людей. Где кто спрячет, понимаете, да? Все изучается. Я не знаю, где обычно простой человек может спрятать. Под деревом, под дубом там. 100 шагов вправо, 300 влево. Так все примитивно. Если хакер расшифровывает огромные системы, да, цифровые коды, хакер просто сидит и логикой. Комбинации. Раз и вскрыл. Государственные коды, государственные шифры, секретные организации вскрываются. То есть у человека аналитический склад ума. И куда бы его вы ни засунули, он вскроет вас. Если вы притворщик, он... Здорово, братила. Тут что я? Понимаете, да? То есть мгновенно вскрывают, потому что используются знания. А что такое знание? Логика определенная. Определенная логика. А логика может быть выстроена исключительно только в соответствии с параграфами знаний. Вот такие чувства. Вот так туда. Вот это сюда. Это вот так. Если здесь так, здесь холодно, вот так. Здесь жарко, вот так. Здесь вот так. Понимаете, да? То есть естественные логические контакты с окружающими. Женщина увидела, оп, вот такой контакт. И учитывается, почему женщины целовали в губы и убивали. Потому что учитывалось чувство похотливого человека. Зачем его убивать там? Потом же будут искать. А так, сам выбрал. Узнают все его слабости. Чувственные. Что значит слабости? Это означает, он слаб в разуме. Он на чувства работает. И когда мы говорим слабая личность или сильная личность, что мы имеем в виду, как вы думаете? А мы-то нифига не имеем в виду. Мы просто так воспринимаем и все. Вот этот на чувствах, а этот нет. Почему? Он слабак. Он тут же напугался и так далее. А этот человек переступил, блин, через слабости. Понимаете, да? И мы сразу хотим с таким человеком рядом находиться. Почему? Так автоматически происходит. Мы не хотим с сентименталистами всякими. Но мы с сентименталистами любим наслаждаться. Любим перед ними выображать. Любим показать себя. Но с ними в тяжелых условиях лучше подальше. Лучше от них подальше. Почему? Потому что тяжелые условия, они заставляют сентименталиста действовать как? Ну кто вот скажет мне? Я вам скажу как. Неправильно, вследствие того, что он из-за страха начинает делать подлости. Вот что такое религия-то, понимаете, да? Он из-за страхов разных, из-за обид, он начинает гадости делать, чинить козни. Тихим сапом, вот они так вот, знаете как, сдают, дезертируют, из-за страхов разных. Понимаете, да? Из-за страхов. Они начинают себя вести очень... А когда они знают, что опасность не угрожает, они становятся наглыми и такими, ну, вы знаете, да, вот как... Кто-то, да, под кого-то косит, так, кстати, вот как шудра в царских одеждах, вот Шримад Бхагава там начинается, Махарадж Парикшит описывает, шудра в царских одеждах, который был, несомненно, по своей природе труслив, как заяц. И он думал, что одежды делают человека кшатри, мускулы там или что-то еще. Нет, конечно. Некоторые думают, что сила делает кшатрия. Нет, конечно. Кшатрия – это мораль. Он знает, за что сражаться, мгновенно забыв о семье, о детях, о чем. Долг у него есть. И ни мускулы, ничего не важны в кшатрии. У него природное. Он терпеть не может притворщиков, предателей, стукачей. Терпеть не может. И терпеть не может, когда кто-то что, обижает слабого. Что значит обижает? Используя свою что? Физическую силу. Ловите, да? Используя свою физическую силу, обижает слабого. Кшатрия не может, таково сердце кшатрия, он не может на это реагировать по-другому. Вот мы думаем, вот он как-то вот себя, он вспоминает, да, что так кшатрия должен действовать. И раз действует. Нет, похоже, это, знаете, другие личности. Похоже, это так совсем другие личности так действуют. Вы понимаете, да? Как раз притворщики и кшатрия как раз их терпеть не будет. Так кшатрии отличали друг друга. Кто притворяется кшатрием, а кто кшатрия. И Махарадж Парикшит мгновенно определил Кали. А Кали, он тоже необычная личность. Вот эти шудры, они также знают, какие кшатрии по природе. Как кшатрия знает, какой по природе шудра, так и шудра знает, какой по природе кто? Кшатрия. И как только он почувствовал, что сейчас ему хана, сначала-то он там четыре пеницы стал, а потом-то, когда он увидел, как тот настроился, зная благородное сердце, что он... О! И вот здесь такая хитрая... Да, мулька скрыта. Что у кшатрия благородность, то есть он не может выйти за рамки своей природы естественно. Вот как я вчера вам рассказывал, я говорю, почему прощает? А он не думает в этот момент, там, я же кшатрия, надо простить, ну ладно, прощаю. А потом говорит, ух, сволочь, если бы не был я кшатрием, тебя забодал бы. Кшатрия это не звание, это прирожденные качества. И в Бхагавад-гите Кришна описывает прирожденные качества брахмана, прирожденные качества кшатрия, прирожденные качества вайши и прирожденные качества шудры. Физический труд и служение другим. Улавливаете, да? Таким образом, он знал эти вещи, Кали. А Махараджа Парикшит понял по его морали, что он кто? Шудра. И тут же подтвердил это его трусостью. Но Кали, он не такой дурак. Он сражаться не будет с Парикшитом. Что он, дебил что ли? Как бы он там ни кричал, он знает, что Парикшита можно развести на его чувства. О, это очень важно, что я вам хочу сказать. Итак, чувство в гуне невежества, чувство в гуне страсти, чувство в гуне добродетели. И он сразу использовал его чувство благородства, через которое Махарадж Парикшит не сможет переступить. Потому что у него есть природное чувство, и для этого природного чувства ему дали информацию, знания, все остальное. И он в соответствии со своей природой, благородство, он знает, Как должен поступать царь, если к нему сдаются на милость? И как вы думаете, Калли он на самом деле сдался на милость или притворился, что сдастся на милость? О, вот здесь скрывается. Очень важно. И он тут же использовал его благородство в своей гадости. И когда он ему дал золото, место, он тут же в первую очередь на кого наехал? На него. Он тут же вошел в его корону и оказал на него влияние. То есть низкая личность всегда действует как? Низко. Низкая личность всегда действует. Махарадж Бхарата. Сердце его превратилось в кунду любви к Богу. Он день и ночь проливал глаза от любви, проливал слезы от любви к Богу и совершал жертвоприношения. И увидел вдруг как-то, что тигр этот, загрыз олениху, которая только родила олененка. И что в нем сработало? Остаток природы, да, чувства. Сентимент. Он сразу его удочерил или усыновил, там что он сделал, уоленил. Сразу, из-за благородства своего, такого он уже возвышенная личность, он же такой же царь, кшатрия, у него в сердце это не то, чтобы, вот знаете, как мы притворяемся царем для того, чтобы стать. Я вчера вот внизу объяснял там. Я думал, все понимают о чем. Нет, просто браманы видели вот эту вот прирожденную природу и просто человека обучали, как ее надо использовать, чтобы возвыситься. Вот как определяли варну. Видели вот эту природу, а потом обучали, как вот твою природу занять, чтобы отправиться назад к Богу. А не какую-то, как тебе притворяться кем-то. Как притвориться бхакти-шастрам, пандитам, как притвориться брахманам, кшатриям. И мы можем получить такую институцию, которая нас вместо того, чтобы занимать в соответствии с нашей природой, чтобы мы могли естественно себя чувствовать в данных положениях, мы можем получить институцию, которая нас что делает? Обучила информации, то есть не развив в нас смирение, не развив в нас, не получив от нас никакого служения, проинформировала нас и создала огромную волну притворщиков. Уловили, да, что такое? Почему раньше свинец в горло заливали таким гуру? Вы теперь начинаете что-то, вот понимаете, нет, чуть-чуть что-то. Свинец заливали в горло. Что если человек стремится к власти, а вы ему рассказали, как себя надо вести и как что там действовать, и поэтому Прабхупада сразу, а Бхагаватам же все описывает, значит, на основе Бхагаватам можно так притвориться, что просто вообще... И поэтому Прабхупада в Бхагавад-гите пишет, когда человек преследует корыстные цели, он может идеально всему следовать как? Внешне. Идеально. Но даже если вы посадите его на трон, оденете царскую корону, и когда зайдете к нему в залу, пример я сейчас приведу, сейчас поймете, он не выдержит и обнюхает вам ноги. Таким образом, человек низкий, когда вы будете с ним ругаться и он, или там его пугать, он не выдержит, он на вас напишет заявление. Улавливаете, да? Он на вас напишет донос, который в его положении, в его, как, на что претендует человек, как себя ведет, просто неестественен. Такая реакция у человека не может быть естественной, если он такое положение, в таком положении находится. И таким образом сразу разводили на мораль. Для чего я вам рассказывал это? Чтобы вы понимали, что как не притворяйся, а природа свое возьмет. Если вы притворялись благородным или каким-то смелым, то это лишь дело времени, когда кто-то к вам зайдет в зал, вы не сможете ничего сделать, как подбежать и обнюхать что? Вы поняли, да? Вы на самом деле понимаете, о чем я вам говорю? Вы не выдержите, вы подбежите и обнюхаете ноги. Обнюхаете ноги. Поэтому люди в сердце своем, которые воинственны, они начинались как? И там говорится, браман смиренный смиренной молитвой встречает все невзгоды в своих чувствах, да? Его кто-то оскорбляет, там, наезжает, угрожает. Как браман должен себя вести? Если это браман, если, как вы говорите, это такой порядочный человек, благородный или что-то. А? Браман, как он должен себя вести? Что бы с ним ни случилось? Это указывает на его брахманическую природу. Естественно. Понимаете, да? Что он, если ему еще религию дали, он внутренне начинает. Что он желает людям? Нет, он ничего не желает. В лучшем случае, да, Прабхупада говорит, он начинает искать прибежище у Бога. Все. Он не будет искать где-то. У сильных мира сего кто ищет прибежище обычно? Шудры, конечно. Потому что вайши откупаются от проблем. Кшатрия любую проблему встречает резко. Или кулаками, или оружием. Понимаете, да? И он ничего не может с собой поделать. И поэтому кшатрии заставляли сдерживаться. Сдерживайся, сдерживайся. Давали такое знание, чтобы он по пустякам руки в ход не пускал. Не стрелял там. И поэтому мы знаем, да, в Бхагаватам написано. Кшатрия никогда не должен поднимать руки или оружие. Наспешившегося, лишившегося оружия. Да, там женщину, пьяного, сумасшедшего, ребенка, сдавшегося на милость, плененного. Понимаете, да? То есть это описывается в Шримад Бхагаватам. Что, зная его характер, вот такой, что он может не выдержать и там, кстати, махнуть шашкой. Он не побежит там жаловаться кому-то. Он махнуть шашкой может. И как же брамана должен... Вот Шринги проклял его, а Шамики Муни как поступил? Когда даже представим, что кшатри на вас наехал, на брамана. Что он сделал? Он сказал... Он раз быстренько все, он же браман, это естественно, он спокойный человек, умиротворенный. Даже было и возникли волны недовольства, он сразу, царь, ага, хороший царь. Ну, на меня наехал, а что я, может, я сам правда так себя повел. Но он не знал, то есть все, сразу бум-бум, все разложил по полкам и успокоился. А Шринги, значит, Шринги, и мы говорим, что Кали в него пробрался. По какой причине? Кем он был по варне? О, он уже, и поэтому Шамики говорит, почему я-то? То есть, мой сын, который должен был быть браманом, родился-то, оказывается, кем? О, он не был браманом. Он проклял его. И при этом он обладал теджасом брахманическим. То есть, шудра, наделенный брахманическим теджасом, превратился, как демон стал. Улавливаете? Вот вам Ашватхама, который обладал теджасом, и такой безнравственностью. Такая гадкая личность. И поэтому Прабхупада, он всегда говорил, что кшатрия, может быть, его язык резкий, там, то все, он такой кажется. Но его сердце, он не пойдет против своего сердца. Оно потому, что всегда мягкое, оно благородное. И Прабхупада также говорил про вайшнавов. Что такое кшатрия? Есть же кшатрии вайшнавы, есть кшатрии какие? Браманы. Есть кшатрии также какие? Нету. Нельзя им заниматься вайшизмом. И это в шастрах говорится. Нету кшатриев вайш. Не бывает их. Им запрещено. Если ты, у тебя какие-то вайшевские приколы. Все, давай ты, братан. Давай сюда. Палку, меч, так, кстати, копье, вилку. Давай сюда все это. Бутылку, давай все. Тетки, брысь от него. Все. Он может быть либо кшатрием каким-то, ну, обезбашенным. Но торговать это не в его природе. Вот так же, вы не думаете, что ему нельзя. Это не в его природе. И если он начинает торговать, он становится негодяем. Понимаете, да? Он негодяем становится. Почему? Потому что для кшатрия самое важное принципы ему дать. Мораль. Потому что у него природа есть уже. Теперь надо на нее мораль и вот все условия. И тогда только он кшатрия становится. Кшатрия без принципов это ниндзя или ронин. Вот в этом. В японской самурайской системе. Ронин это значит воин без хозяина, а ниндзя это отличный мастер, который за деньги любого замочит. Вот и все. Киллер. Это не кшатрия. Даже близко ничего не обладает. Поэтому слово кшатрия означало служить, преследуя высочайшую цель. Служить вот этим своим сердцем, таким духом служить. Это культура. И когда вы находите человека, который должен действовать как брамана, объявляет себя брамана, Или видите человека, который обеляет, или как бы ведет себя как кшатрия, вы не торопитесь, вы разводитесь на чувства. А чувства несовершенны. Несовершенны. И вы знаете, да, что такое ошибка, а что же такое негодяйство? Как вы думаете, у Брамана какая может быть ошибка вот в таком случае? Вот представь, вот что бы вы сказали, вот вы знаете, вот Браман, да, раз там что-то наехали, а он вот не так тихой смиренной молитвой. А вот как бы, что в брахманическом положении может быть ошибкой? Гнев, проклятие, еще что? Ошибка. Послать подальше? Чудо не похоже так на Брамана. Послать подальше. Разгневаться он может. Гнев есть. Дурваса вот, Дурваса Муни. Он гневается, проклинает. А вот ошибка что может быть еще? Обман. Обман сказать. Какой обман? Прабхупада везде подчеркнул. Везде. Абсолютно везде. Что он подчеркнул? Помните, как различаются мудрец, глупец и умник? Обида, конечно. Браман без знания, он никогда ничего другого не сделает, ну такого, не сформированный. Но он никогда не бросится с оружием, никогда не будет как это во служении идти от оккупации или писать прибежище, сказать. Браман, он просто может обидеться, оскорбиться и все, и не больше. Понимаете, да? Это Браман. Все остальные действия указывают на шудру. Естественно. Итак, разные есть истории. Это в общем я говорю, чтобы вы поняли суть. Детали могут меняться. Рупа Госвами описывает. Детали могут вообще быть не похожи друг на друга. Но суть должна оставаться что? Неизменной. А мы всегда обучены так, что мы концентрируемся на чем? На деталях. И вместо того, чтобы обучиться сути, и тогда сами можем манипулировать деталями, не изменяя суть. А когда мы встречаемся с людьми, которые обучены на деталях, то когда вы меняете детали, они думают, вы оскорбитель, вы отклонились от парампоры, вы там то, вы, понимаете, да? Они по деталям рассуждают, и они все сконцентрированы на этих деталях, не видя сути. Из-за этого они склонны совершать что? Оскорбление. Поэтому, говорится, Махарадж Рахугана, когда понял это, спрыгнул и стал извиняться. Потому что суть, нужно было понять суть. И все говорили, что Шрилу Прабхупаду многие считали тоже оскорбителем. Потому что он детали изменил. Он изменил внешнюю форму. Бхагаватам. То есть комментируя, и перевод даже литературный. Он изменил форму, наполнив его исключительно сознанием Кришны. Сознанием Кришны, которое принес именно Господь Чайтанья. Понимаете, да? То есть юга-дхармой наполнил Бхагаватам. Улавливаете, да? Бхагаватам всегда существует, но каждый раз ачария может наполнить его той юга-дхармой, методикой, которая вот в каждую эпоху различная. Понимаете, да? А люди думают, все, это другой Шримад Бхагавата, потому что там про мантру ничего не говорилось. Слово Кришна не употреблялось, его употреблялся Нараяна и так далее. И они думают, что в каждую эпоху разные писания. Как-то разные Бхагавадгиты, разное все. Что Кришна, он, а Прабхупада говорит, Кришна всегда говорит одну и ту же вещь, только, говорит, ровно столько, да, сколько может понять живое существо в данное время, в данном месте, при данных обстоятельствах. Все. Поэтому Кала Дешипатра. А говорит он, по сути, одно и то же? Конечно. А люди разводятся на то же самое. И поэтому мы говорим, о, это христианство, это мусульманство. И видим везде противоречия. И поэтому Прабхупада говорит, в чем признаки неофитства? Что неофит всегда разводится вот на эту внешнюю. Понимаете, да? И поэтому он всегда в писаниях, в людях видит противоречия. Потому что он сути не может понять. сути материальной энергии и не может понять сути определенного действия, как из нее выходить. И для этого человека обучают самбанда гьяне. Самбанда гьяна. Как вы думаете, кому Арджуна рассказывает самбанда гьяну? Брахману, вайшье, шудры? Шудре? Кшатрию. О, еще один секрет Бхагавадгиты. Ну надо же. Кому же он рассказывает, чтобы он действовал в соответствии с этим и восстановил культуру эту? Божественную культуру. Кого он выбрал? Человека с природой кого? И Кришна ему говорит, ты кшатрия. То есть, твоя телесная платформа, твой ум, то все, кшатрия. Но я тебе одухотворю тебя. И он начинает ему предлагать занять сейчас вот всю эту природу свою. Ничего не меняй. Раз тебе вот такое есть, вот, просто смени сознание. Выйди. То есть, используя вот это свое положение, кшатрия, все, свое искусство, свои чувства кшатрийские, свой ум, сердце свое кшатрийское, займи в служении мне. Бескорыстно. Улавливаете, да, что происходит? Кришна доказывает Арджуне, что он все равно кшатрия. И он также убеждает Арджуну, что нужно возвыситься сознанием. Ничего не меняй. Бхима, смотрите, как он говорит, руки оторву и крови напьюсь. Вот представьте, кто-нибудь вам бы тут такое сказал в ИСККОН. Я представляю, сколько заявлений бы сразу поступило. На имя всех структур, всех сил. Да. И Бхима что сделал? Оторвал руки. Оторвал руки. Оторвал. Кому он думает? Как его звали-то? Душасани, да. Оторвал ему руки. Напился. А, он говорит, упал к нему. Тот упал же без рук. А он к нему подполз и кровь стал лакать прямо из раны. Представьте, он вегетарианец же должен был быть. А он кровь стал пить прямо из раны. Потом взял эти руки, расхохотался, и с них еще. И потом здесь еще обтерся кровью. Вы можете представить такого бхакту? Вот вы вот, допустим. Видите, как чувство? Вот это шудры и есть. Они всегда разводятся на чувства. И уже этот человек для вас, но в лучшем случае серийный убийца Чикатило. А он величайший преданный. Хануман. Может, он неправильно что-то сделал? А? Может, он неправильный какой-то? Может, это демонюка? А? Может, он демон? Руки оторвал. Представляете, убил бы лучше. А он руки оторвал ему. Крови напился, весь измазался и вот так вот дико смеялся. Демонюка. Потому что шудра, оценка шудры всегда. А любой кшатрия бы сказал, ну ладно, хватит, давай, брось эти руки. Понимаешь, да? И все. У него бы там ничего не возникло. Это как вот боксеры там. Знаете, вот вайши, допустим, там стукнешь, или там, ух, сейчас как стукну, все, у него там все, душонка в пятка. А боксер каждый день сам ходит, ему нравится. Молотится и молотится. И поэтому, когда боксер Вайшу там стукнет, он сразу бежит на него, заявление пишет. Или шудру там. Почему? А другой боксер что будет делать? А, так, да? И они тук-тук-тук, а потом, ой, ну ладно, что, пойдем в кабак, пойдем, раз ушли. Даже сейчас они так действуют. Люди с такими сердцами. До сих пор сейчас так действуют. И когда мы были пацанами, сразу это различалось. Мы всегда, и у всех было, помните, да, западло, что делать? Деризм, а если нет, нефига тут шариться возле нас. Понимаете, да? Кто там? И как вы думаете, если они узнали, что мы на них, или мы узнали, что они на нас, все. Полное презрение. А для уважаемого человека, да, фу. Люди, поэтому остались очень многие понятия, они в сердцах, потому что это естественное такое представление, понимаете, да? Оно естественное. Так же что? Трусость, да? Так я никто красивый не... Чего убежал? Понимаете, да? Как бросил? Он говорит, так меня же бы избили. Так пусть бы тебя избили, чего убежал? Итак, самое страшное. Менее страшное что? Трусость, убежал, ладно, Но, по крайней мере, он не этот. Меньше, значит, на него гнева. И следующее. Подлость. Западло ножом ткнуть. В спину ударить. Помните, да? И так далее. Когда ты с женщиной идешь. Или там. То есть, общество, не имея никакой ведических представлений, никогда не читая никаких ведических писаний, да? Ну, будем так считать. Я вот тут. И у нас целое сообщество было людей, которые вот это просто культивировал, да? И это понятие было внутри вот тех людей, где группа какая-то. И вот у нас такие понятия были. Что, как это, что ты женщину бьешь? Она же баба дура. Ты что? И так, естественно, прямо в сердце. Ты что делаешь-то? Ты почему пользуешься таким? Иди найди себе мужика, доколоти его. Или дай ей пистолет и говори, а теперь я тебя сейчас буду бить, вот сюда нажимай. И уворачивайся тогда. То есть, в шастрах говорится, что это естественное поведение людей. Естественно. Единственное, когда они могли так себя вести по-дурному, эти негодяи так, когда какая-то мораль переступалась. Мораль. И мы, не зная, вот смотрите, вот всегда говорят, как вот вы такой моральный, там откуда вы знаете? А я же вырос так, у меня отец такой, я с такими вот пацанами общался. Ну бейтесь, деритесь, ну что, переломали тебе ноги, ну ничего. И у нас не было, что убивать нельзя. Убивать нельзя. Почему? Потому что жестокий человек в кшатрийской системе тоже так же. Он, что тебе, война что ли? Ну там кто-то, ну дайте друг другу по роже, да и все. Ну, надавал, пинаешь там, и знаете, как вот это? Все, все. Знаете, постучал, ну все, хватит. Зачем ты его гасишь-то? Зачем ты его убиваешь? Жестокость тоже не поощрялась. Это же не война, не на войне мы. И не за такие ценности. Чего из-за рунды друг друга резать? И люди, как правило, еще больше друзьями становились. Вот как описывается Махабхарата-то. Что они хоть и дрались, да, между собой. И когда Арджуна сказал, что я убью Джаядратху, он же не за сына. Он понимал, что сын воин. Это же не значит, что те в детский сад забежали, порубали их детей и убежали. Так сделал только этот. Спящих. Нет, спящих они тоже были. Он спящим им голову отрезал. А он, они же его убили подло. Вот почему Арджуна-то подло. Арджуна развелся на кшатрийскую мораль. Почему Прабхупада говорит, что Бхакта, он возвышается над всей этой моралью материальной. Понимаете, да? Бхакта. То есть, надо было выполнить функцию какую-то, а Арджуна развелся на кшатризм. Как вот Махарадж Бхарата с олененком, на что он развелся? На кшатризм, на свой. Прибежище слабенькому. Вот. Такое сердце благое. Еще оставалось. То есть, он еще не до конца выскочил из этой гуны своей, вот этой благородства своего. И поэтому чувство Кришна называет, он говорит, что одно неконтролируемое чувство уносит ум даже проницательной личности. Вот что, как Кришна говорит о чувственном уровне. И он говорит, ни в коем случае нельзя выбирать такого человека лидером, ни в коем случае нельзя такого человека выбирать учителем, священником, ни в коем случае. Его надо обучать, обучать. И обучать. И для этого нужен что ему? Кодекс какой-то. И каждому давали кодекс. Вот тебе кодекс, тебе, тебе, тебе. И поэтому определялось. И когда варнашрама дхарма, вот мы говорим, все шудры. Ну что, нету торговцев? Нету воинов? Нету ученых? Есть. Просто у них шудрянская мораль. Они все сентименталисты. И из-за этого они переступают через что? Через моральные ценности, да. То есть через дхарму. Вот что такое бык дхарма. И почему? Первое, что начал делать Кали, он кого начал уничтожать? Корову, может быть? Или что-то еще? Стариков, может, детей? Нет. Он дхарму стал. Почему? Потому что если пока жива дхарма, никто его серьезно не примет, как бы он ни прикинулся. Понимаете, да? То есть по дхарме те, кто... Носители дхармы, они могут определить притворщика. Они могут сказать, опа, вот это никакой не браман. Потому что он ведет себя внешне только, а когда естественное какое-то положение, он ведет себя как паскуда последняя. Понимаете, да? Они сразу это видят. И вот почему Арджуна срезал шнур Ашватхами. Он не стал его убивать. Почему? Потому что кшатрия, он в равном бою встречается, как минимум. Понимаете, да? Как минимум. Чего ж он будет его там убивать или что-то? Еще мать там. А почему Кришна сказал, убей его? Если бы он на чувствах бы воспринимал. Конечно, если бы он на чувствах, Кришна его проверил. Это был экзамен. Кришна проверил, на самом ли деле Арджуна кто? Да, преданный, знанием руководствуется, а не просто какой-то гунакармой. Знанием руководствуется, сознанием. То есть не слепо просто приказом, как воины, да, всегда любят слепо вот на войне, знаете, приказали, они бегут и делают. А потом, а чего мы солдаты? У Арджуны такого не было. И когда Кришна сказал, ну убей его. А почему Кришна сказал? Потому что перед этим Арджуна уже с Джаядратхой обжился. И теперь новая подлость. И Кришна тогда научил. И Кришна решил проверить. Ну-ка, сейчас-то как ты поступишь? Понимаете, да? Он уже раз с Абхиманию прокололся. Когда вышел вот с этого, за рамки сознания. И Кришна, когда он отказался сделать, как Кришна ему сказал, а срезал шнур с учетом, Кришна не вышел с его деятельности разрезания шнура. А вот с той деятельности Кришна сразу вышел. И сказал, нет, я там ни при чем. Это вот он сам делает. А тут даже когда просил его сделать так, а он сделал по-другому, ну вроде как бы кажется вне. Вот что такое внешний духовный учитель воспринимать и внутренний. Понимать гуру и не понимать. Потому что гуру может так специально сказать, противоречиво, чтобы увидеть, вышли мы за рамки этих противоречий или нет. Неофиты так определяют. Улавливаете, да? Неофиты определяют, вышел ли мой ученик за рамки вот этих чувств. Руководствуется он здравым смыслом или он руководствуется чувственным уровнем? И так, и суть-то не в том, что он наказан, а просто серьезнее воспринимает то, что он говорит. Или к этому так, ну, чтобы его чувство успокоить. Почему? Потому что все понимают, люди все на чувственном уровне находятся. Говорят мягкие речи, то все, и козни чинят. И чинят козни, и чинят. Итак, этот уровень протягши, чувственное восприятие, оно вот нам дает, что постоянное счастье и несчастье. Вот почему говорится, что преданный он такой. Браман, он что? Умиротворен, он в равновесии находится. Понимаете, да? Когда на него наезжают, его чувства в равновесии остаются. И он говорит, не слишком радуется случить, что хорошее, и не слишком грустить, что плохое. А что там плохое могло случиться? Кто-то умер? Нет. Самое плохое, что обычно с людьми, когда им что-то такое говорят про них, не принимают их, то есть то, что задевает их гордяк. Он говорит, а преданный? Ну так. Все, мне нормально все. И Прабхупада говорит, что вот это поднять общество на чувственном уровне, и он говорит, раньше, в былые времена, культура поощряла гуну добродетелей. Вот почему Прабхупада говорит о добродетели. Потому что тогда нас будет всегда легко что? Манипулировать нами. И мы из-за чувственного уровня не знаем, что для нас благо. Потому что мы только знаем, что для наших чувств и ума благо. Поэтому нас легко на должность, перспективу должности дать, и мы совершим кучу всяких гадких поступков. Ради славы мы совершаем столько гадких поступков. Ради женщин мы идем на такие гадости, что просто диву даешься. Ради денег, ради чего угодно, мы переступаем моральные, все моральные мыслимые вещи. А поскольку общество думает, что мораль это пьет, не пьет, что это ест или вегетарианец, это не мораль, дети мои. Это ничего общего с моралью даже не имеет. Кушайте вы мясо или... Прабхупада говорит, убивать невинных животных, вот что аморально. Понимаете, да? А ахимса-то в чем? Что у нас будет там тромб, что ли, какой-то? Или там холецистит? В чем? В чем суть-то Ахимсы? Скажи. Не насилие. Убивать невинных. Убивать невинных. Улавливаете, да? А кто такие невинные? Они не притворяются. Они невинные. Они не притворяются никем. Животные кем-нибудь притворяются? А? Нет, конечно. В чем же вина живого существа всегда? А? Оно все, да. И здесь мы все притворились Богом. Мы все хотим-то стать здесь Богом. Притворяемся. Вот откуда эгоцентризм. Потому что если человек не хочет никем притворяться, поэтому и говорится притворение. И почему же, если тот мир никогда не творился и не разрушался, то для притворщиков нужно что? Творение. И начинается новый акт творения. И вот он притворил в жизнь все то, чем хотел притвориться. И когда приходят какие-то испытания и все остальное, эти люди действуют совершенно иным образом. Итак, здесь как раз в Бхагаватам говорится, что полубоги просят у Господа защиты. От чего же они просят защиты, полубоги? От несчастий. От несчастий. Что же задето было у полубогов? Чувства. Чувства. Чувства. Как вы думаете, они браманы? Так вот, Прабхупада говорил, браман – это тот, кто осознает, какой брахман. Безличный брахман. А они материалисты. Они, потеряв вот это все, что у них богатство, власть. Вот на чем держится полубог? Власть, богатство, да, чувственные наслаждения, но законным путем, путем религии. И вот религия для полубога, она вот как бы он что-то. И вот они вот такие вот, вот это им, и они довольны. И демоны им помешали. И в шастрах говорится, Прабхупада в одном из комментариев. Демоны нужны, чтобы преданные шевелились. И там говорится, что полубоги стали взывать к кому? Да. Они стали к Брахме сначала, чтобы Брахма обратился к отцу. Он же его сын. Знаете, да, что Брахма – это сын Вишну. И, мол, через сына, да, мы можем обратиться к отцу. Потому что если он наш отец, кто? Брахма. То Вишну наш кто? Дедушка. И он говорит, Махапита я. Кришна в Бхагавад-гите говорит, я Махапита. То есть я ваш прадедушка там или дедушка. Вот почему. И они обратились. Итак, в чем же различие между этими? Те не обращаются, а эксплуатируют. А эти служат. О! Одни эксплуатируют, а другие служат. Потому что вот этот мотив эксплуатировать, использовать и удовлетворять, его внешне не увидишь. Вот почему все демоны по отношению к могуществу Кришны, они же его считают, что он просто могущественный человек. Лучше с ним не ругаться, не спорить. Они себя ведут очень внешне деликатно. Все. Но они никогда не хотят, то, что даже делают, никогда не хотят удовлетворить кого? Они ж так же все делают. Они так же аскезы совершают, веды изучают. Не, они могут стать вегетарианцами. Вот почему Господь Чайтанья сказал. Ну и что? Он непреданный. Помните, да? Который там семья хранил, все. Все было у него здорово. Но он не делал этого, чтобы доставить удовольствие кому? Он так только мог думать. Но ни в коем случае не ради этого он шел этим путем. Вот в чем различие между этими личностями. Улавливаете, да? Что одни служат все-таки ему, хотят его порадовать,

Понимаете, да? Чем спасать такого благочестивого всего? Но он знает, что он притворяется им. И переступает через любую мораль, через любую нравственность. Что? Да. И Кришну это не привлекает. Хари Кришна. Поэтому, как-то мне Гуру Махарадж сказал, нужно проповедовать такую очень важную деталь. Для, ну, я поскольку куратором был назначен, он сказал, для, надо проповедовать такие очень важные вещи. Он говорил, что не надо себя продвигать никогда самому. Пусть тебя продвинет Кришна. Никогда не беспокойся, чтобы тебя продвигали люди или кто-то. Никогда. Служи Кришне, и Кришна тебя продвинет сам. Никогда не бойся о своем положении. Будешь ты там президентом или что, люди прославят тебя. Просто честно, без притворства служи Кришне. Без притворства. Это значит, есть грех? Ну что ж, вот так, извините, так получилось. Но не притворяйся. Будь совестливый и честен. Все. И Кришна вот это в людях ценит куда больше, чем их ложное смирение, ложное сострадание. Кришна ложным ничем не привлекается. Никогда. Поэтому, как сказать, лучше быть Джагаем и Мадхаем, чем быть Ашватхамой. А лучше быть Харидас Тхакуром или Арджуной. Вот с них и Прабхупада говорит, каждый должен последовать примеру Арджуны. Каждый. Потому что положение преданного – это не должность. И положение кшатрия – это не работа. Таково сердце человека, таковы его устремления. Он естественен. То есть, если у него такая высокая цель, и он хочет ее получить, он знает, что Кришна всегда принимает правду. Понимаете, да? Кришне можно служить правдой. И почему и говорили? Ферой и правдой. Даже если вот, ну, что-то не получилось, веру, я верю, что Кришна оценит. Ну, что-то у меня тут подорвало, тут. Но он человек не притворяется, не скрывает. Верой и правдой служит. А там уж говорят, Бог мне судья. Так ведь? Хари Кришна. Да. Вот это, так вот, если разобраться, а природа, откуда она берется, почему вот мы такие кшатри, ваши, шушу, это формирование, да? Гуна-карма, конечно. Это культивация желания. Да. Это как сумма всех наших можно желаний формирует, да, и реакции. Можно измениться, да, как бы от шудры к браману подняться. Это Бхактисиддханта Сарасвати, как он писал, что... Нигде так не писал Бхактисиддханта Сарасвати. Нигде. Если когда вы, когда вы не ргуна, тогда вы не ргуна. А когда вы в гунах, то тогда... Вышел из-под влияния, так как бы, да, конечно, вышел, и тогда через тебя Кришна действует, хоть ты кто. А если ты, чтобы подняться до этого уровня, ты должен иметь то положение, которое связано с гуна-кармой. Чувствами. Не чувствами, а твоей природой. А как вот разделить природу и чувства? Природа, ну вот, природа это и есть чувство. Вот как это понять, вот себя увидеть? Вот я и говорю, что браман на чувственном уровне это не браман. Кшатри это не кшатри. У него есть вот эта вот карма такая, кшатрийская, но у него мораль шудры. Вот почему говорится, калауста шудра самбавам. То есть, благородство в сердце, оно настолько снизилось, что драчунов-то и храбрецов много, но они все... Чем это, где храбрость-то у них? За плащ, да, за то, за все. Понимаешь? За деньги. Это же как шудры, они наемники. И Прабхупада говорил, как понять, что человек шудра? Наемный ученый, наемный воин, наемный. Понимаешь? Идет кому-то батрачить там, в чьем-то бизнесе махинировать. Мораль для всех ворон как бы основа одна, да? То есть, ну, еще раз я говорю. Шримад Бхагаватам на первом сразу, с первой страницы говорится, что все варны и ашрамы соответствуют глубине веры в верховную личность Бога. И ни в коем случае они не соответствуют, как человек себя сам оценивает и как оценивает его общество. Вот это надо понять. Гордецы – это которые себя сами оценивают, а притворщики – это как это оценивает что? Общество, окружающее, во власти толпы. Вечно. А болваны, они во все и себе и мнят, и то, и все, у них все подряд. Или вообще ничего не соображают. Че, куда, кого? Я царь, и все. Это в сумасшедшем доме такие. Вот они вообще не понимают, кто они такие. Я Наполеон, там, другой. Товарищ, товарищ. Ну куда, товарищ? Зайдете ко мне, выдайте товарищу валенки. Ну, всякие же там. Кто как. И почему Прабхупада говорил, мир сошел с ума? Он говорит, мы всегда кем-то притворяемся, и в эту роль вживаемся и ходим. Я вот хотел спросить, чтобы в свое естественное состояние встать, надо мораль, да, вот это вот? Конечно. И тогда ваше положение, ваше... Во! Молодец, сынуля. Вот! И поэтому нужно столько времени, чтобы очиститься от этих всех амбиций, то есть аморальности всей этой. То есть восстановить мораль, и тогда варна сразу человеку понятно. И он сам чувствует, что зачем мне вот? Чего я, блин, куда-то лезу? Вот здесь же вот мое место, я сильнее в этом месте нахожусь. Я вот слон, а что я из себя что там изображаю? Там, какого-то, ну да, обезьяну там или какого-то, попугая или кого там. Вот компания какая, чижика, пыжика какого-то. Слон да слон. Или там чушка, ну божественную можно свиньей хоть стать. Ну, а то так получается свинья да свинья. А так можно божественной стать. Будешь этот, варахадел. Варахадас. Ну, хоть какое-то служение. Да, Прабхупада говорил, что свиньи вриндаванские совершают служение дхаме. Они поют, да. Ну, они-то, смотри, служение. Понимаешь, да? Поэтому, ну зачем? Чего из себя там кого-то изображать? Зачем? Значит, если вы кого-то из себя изображаете, вы хотите что-то обмануть. А обманывать человек только ради корыстной какой-то цели. Понимаете, да? Только ради корысти. Не надо выдавать это за какой-то мелочный. Я клянусь. Само наличие обмана говорит о корысти. К этому толкает да. А ложь может говорить о чем? О трусости. Значит, человек может лгать, не понимая, что если он так будет себя вести, значит, тогда зачем он из себя изображает понимающего? А? Значит, это уже не ложь была, а обман, притворство. Поэтому я вам говорю, что это легко так распознать. Вот я вот тут заплел, наверное, да? А я очень просто вам объясняю. Просто вы не старайтесь так думать. Потому что у вас все тут, сейчас вот приеду, сейчас вот там напечатаю бумажки, поеду, там все, спать, ись. Джапу дочитаю. Разница ложь и обман. Да и не надо. Тебе это не грозит, Виссарион. Потому что ты человек открытый. Чувствуешь сердцем просто, да и все. Это все, это логика Писания. У тебя есть сердце, да и дело. Не притворяйся ни в кого и все. И говори о себе правду. Люди-то в деревне, я вчера объяснял, они знали какие-то точные вещи, и все, им следовали. И не надо было каких-то там писаний, чего-то. Вот зачем вся эта логика? Вот я вот сам столько вот наговорил, а просто не притворяйся, да? Говори правду о себе. Вот как вот говорят, не лги, не кради, там начинают. Вот и все. Чего там, какая логика? Твоя вещь? Нет. Твоя власть? Нет. Твоя слава? Нет. Что тогда лезешь туда? Гос сказал. Ну что лезть-то? Что, ты что-то делал, чтобы тебя уважали? Ну нет, я попу начальнику целовал. Ну а где там, нигде не сказано. Целовальщик тоже мне. Логика нужна, чтобы понять, что гуру с нами хочет сделать. Логика нужна для грязного сердца, потому что сердцем человек не чувствует, а когда логику, когда вот там, что если будешь так делать, ничего не будет, или там что-то будешь так делать, вот для чего логика нужна. Потому что он-то уже сердцем не чувствует, а когда на платформе мамин, там, и тебе же самого. Нафиг. Извините, пожалуйста. Может, ты хочешь? Не. Спасибо, уж вы как что? Сами там давайте. Понимаете, да? Ну, человек, ну, хотя бы логикой пользуется. А так, представь, сердцем не чувствует, ни башкой у него не работает. Он и куда-то лезет. Потом его начинают калашматить, он начинает кричать, караул. Вам же угрожает, потом вы приходите к нему и говорите, ну, ты тут угрожал, давай это в честном бою. А он типа, а как же это что-то, у меня-то вот бумажка, заявление. Так, наряд, в ружье! Ну, так а ты что тогда харчевался-то там? Понимаете, да? То есть вот обычная вам жизненная ситуация, говорю. Караул, вы подбегаете помогать, а вас же там, Он говорит, а что караул кричал? Ну а что тебе, просто так орудуй и все. И таких провокаторов куча. Куча таких провокаторов. Как я буду с кем-то сражаться, если я же думаю, если вы так себя ведете, значит вы так же можете, как я, действовать. Аня, ну у нас другой взгляд. Ну конечно, у вас взгляд шудры. У вас взгляд о морали какой-то. А у меня просто темперамент резкий. Вот и все. Темперамент бурный, резкий темперамент. То есть природа, темперамент называется. Представляешь, без темперамента управлять, как ты будешь? Вы думаете, царь такой вот? Стирал там, как гопи. Цари ката танцуют. Знаете, что такое ката? Ну, знаете, как я. Это без противника. Изображают, что у них в руках мечи, сабли, луки. Без противника, без мечей и без сабель. Все функции движения выполняют. Они сражаются. Поэтому Прабхупада говорил иногда, что ну вот Хануман вот так, изображайте Хануман, изображайте. Зачем он гопи изображает? Такой мужик и гопи изображает. Вриндаванские сахаджи так себя ведут. Платье оденут, губы накрасит и ходит так. И еще на этой, на цепочке обезьяна бегает. Это как Хануман. Хануман прыгает, стоять. Зачем кем-то вот быть, кем вы не являетесь? Зачем? Надо же быть, а не казаться. Вот я почему это тысячу раз говорю. Надо быть, а не казаться. Наоборот, вот человек приходит и говорит, да, вот у меня есть такие проблемы. Как избавиться? Пожалуйста, дайте. А он говорит, у тебя есть проблемы? Нету. Все хорошо? У них. Сделайте меня президентом, а? Хотя я им не хочу быть, но сделайте. Или, то есть внутри-то я им очень сильно хочу, но отказываюсь. Зачем? Потому что там, на том положении, придется же вот это все делать. Придется же авторитет иметь. Люди будут обращаться, то все, понимаете? Надо же будет защищать людей. Все. И делать это непритворно. И поэтому Прабхупада говорил, что надо сделать-то? Найти человека, обучить его и узаконить. А когда вы видите, что он совсем обладает, ну надо узаконить то, чем он обладает, обучить его тому, а их начинают учить чему-то непонятно. Так он не сможет, он же сразу плакать начнет. Знаете, как вот я почему смеялся-то? Фильм-то был, кольцо-то. Ну, это «Властелин колец». Там, помните, они в какой-то это, на горе на какой-то развалины, и там эти на них какие-то эти, ну, демоны там. А гоблин там переводит. Типа он меч выхватил, да? А те так на него идут, а они-то тоже такие здоровые, над скулы-то, помнишь, да? Такие раз, мечи вытащили. А он так с мечом прыгал, говорит, я сейчас милицию позову! Вот он воин, нет? Ну что с мечом там бегает? Я сейчас милицию позову. Вот так вот они, понимаешь, то есть в трудную минуту сразу видно, кого он позовет. Я сейчас милицию позову. Так вот, как мы недавно были, ну мы сидим где-то внизу, и там говорят, о, там пацаны какие-то собрались, что-то там делают. Ну, Суланде пацан, ну, он такой раз вышел. Ну, что там делать, потом раз заходит такой. Я говорю, что там такое? Он говорит, да там эти пацаны. Я говорю, а что они? Наехали, говорит, наехали, на меня наехали. Забежал, на меня наехали. Там кто-то уже, смотрю, там подпрыгнули там. Наши-то. Бойцы-то. Сразу раз. Она. Я говорю, подождите. Я говорю, а что там было-то? Я говорю, ты, наверное, подошел к ним и сказал, эй, вы там, валите отсюда. А они сказали, а что ты так с нами разговариваешь? А, ты сказал бы, наверное, что, ну смотрите, сейчас у вас будет проблема. Они сказали, ну давай, ах ты сволочь, иди сюда. Я говорю, а ты убежал и сейчас так говоришь. А он так стоит, говорит, ну да. А я говорю, а если бы они тебе по башке дали? Он говорит, ну и пусть. Я говорю, ну тогда иди, пусть тебе дадут по башке. А он такой, как? Я говорю, ну так, ты же говорил, что ну и пусть. И он такой, я говорю, вот так вот мы всегда себя и ведем. Вот это и есть шудряк. Говорит-то он там, как этот. И обещает, как этот. Потом встали, пацаны там пошли сюда. И поговорил. И все нормально. Я говорю, вот это и есть типичное представление новичка Хари... Вот их вот люди и называют кришнаитами. Во всем это проявляется. Вот так вот кришнаиты они действуют. Они заявляют о том, что они носители абсолютной истины, маме родной, папе. Все. И они отвратительны бывают, понимаете, да, вот в таком своем поведении. И общество поэтому их отвергает. Что люди, не восстановившие мораль, начинают других еще что-то получать. Вот в чем большая... И мы с вами на чувствах также видим, не можем понять, почему наш отец или друг может быть мясоедом, да? И почему-то в 1000 раз лучше, чем любой кришнаит. И мы не можем понять, почему так происходит. И люди говорят, вот христиане лучше нас, там, да, иногда преданные. Вот молчат, потом вдруг их прорывает, и они начинают говорить об этом. Почему? Что мы порой действуем как бы не совсем красиво, но прикрываемся всякими там мантрами, писаниями. А те люди, может быть, они там мясо едят, что-то, да? Но куда естественнее и благороднее себя ведут в каких-то ситуациях. А мы не можем понять. И тогда говорят, о, а что вы на христиан развелись, а что вы на этих развелись? А никто ни на кого не разводится. Просто одни вот так себя ведут, именно по морали, да? А другие так. Этим только надо стать вегетарианцами, и они весь мир перевернут. А этим придется восстанавливать столько морали к своему вегетарианству. Понимаете, да? В чем разница-то? Так вот, когда я говорю, что мне не нравятся вот такие вот кришнаиты, я говорю вот о тех, кто вот это все внешнее, это тут собрал. А даже элементарных моральных норм с матерью как разговаривают, с отцом не знают. Безобразие. Не знают, что такое дружба, не знают, что притворяться ни в коем случае нельзя. И даже не поняли, что все эти «не ешь сахар» – это образности. Дело было не в сахаре, а в морали. Конечно, моральное право имеющий говорить. А не какое? Формальное. Формальное. О! Поэтому появлялись какие? Формальные и неформальные лидеры. Вот так все наше общество в двойственности. Формальные и неформальные лидеры. За одним жизнь, а за другим начальство. Вот и все. Власть там или система. А за человеком жизнь. А жизнь происходит из жизни. Это очень важно понять. А так будете сбиты с толку, не знать, за кем прыгать. Хотя бы давайте какие-то дхарму восстановим. Хотя бы. И представляете, да, на нашу мораль бы, да, все там, принципы, все. И мы бы не боялись так. А то труса, блин, ставят кем-то там. И он потом бегает, пишет там, стучит что-то. Боясь, что там что-то произойдет сейчас с его шкуркой. Влез, так иди там и нормально, разводи тогда все, блин, по-религиозному. Я помню, как один человек мне, что-то мы там говорили, я говорю, это можно решить, надо съездить с ними, встретиться, поговорить. Он тоже браман, говорит, зачем, надо в КГБ написать и все. А я так раз удивился, говорю, как, ты же священник. А он такой, говорит, фуй, да ты это просто вот такой, ты сам бандюга вот. И для меня это было так, знаете, как-то даже необычно слышать было. Потому что вот это и произошло со священниками. Это именно и произошло с монахами. Они стали частью системы, понимаете, да? И люди поэтому потеряли в них веру. Что они не по-божески, а они судили людей, понимаете? Писали заявление, чтобы не по божескому суду потом судили, а по мирскому, да, вот этому закону Господу. А священники так себя не вели. Даже священники до революции так себя не вели. Это как раз система советской власти поощрила вот доносы, все вот это. А там же, вы знаете, как доносчик. Страшное дело было. Даже на врага доносить, свои же выкинут. С детства люди знали это. Там. порядочные люди никогда в интимную жизнь друг друга не лезли. Вы представляете? А мы сейчас лезем друг другу во все сферы мы влезли. И мне очень странно это. Это же было как бы, ну, понимаете, да? Это непорядочно, но есть там у тебя какая-то любовь, но это чувство же, все понимали. Хорошо, что хоть человек кого-то любит. Но пусть у него там в браке. Раньше люди, а мы говорим, что мы прямо такие все. А мы даже элементарных вещей не понимаем человеческого сердца. Что кто-то может быть, ну, не совсем вот счастлив там, и из-за этого у него какие-то так. А мы вынуждаем этим притворяться других, пугаем, что вот тебя снимут, сбросят. Ну это же компроматы собираем на разных вот исключительно человеческих. То есть не на мораль его разводим, да, а на что? На нарушение внешних вот этих формальных условий. Понимаете, да? Что там он моралью, блин, отличается, а мы его там, вот он там не так телевизор смотрел и пишем, вот если царь смотрит телевизор, а всем нельзя смотреть телевизор. Понимаете, да, на чё? И эти шудры, они принимают это и кричат, он смотрит телевизор, а, бей его. Бей буржуев, белогвардейцы, сволочи. Понимаете, да? И шудряков этих раз развели. И они благородных людей всех уничтожили. Нельзя сделать те же самые ошибки в обществе. Ни в коем случае. А так что, ну люди выживут и уйдут куда-то в сторону. Потом бегать и говорить, вот они ушли туда, ушли сюда. А вы точно знаете, что они оскорбители? А вот мой гуру Махарадж говорит, я считаю, что не все там оскорбители. Что на самом деле наша система не настолько совершенна и не может удовлетворить даже духовных потребностей разных личностей, разных категорий. Говорит, я считаю, что это факт. Что так вот взять и сказать, все они оскорбители. Нет. Разные были условия. Мы видим, что даже многие сейчас знаменитые духовные учителя отходили от системы. Отходили. Поэтому тут нельзя ни то и не то вот так взять, а надо конкретно, очень разумно анализировать, смотреть. А так что будет? Опять превратимся в новых комсомольцев, в новых коммунистов. Представляете, да? Это было как во время революции. Быдло объявляло себя коммунистами. Быдло. Как он в этом, Есенин, помните, да, говорит, почему сожгли усадьбу, ну, свою-то? Он говорит, что, себе взяли? А те такие, нет, сожгли. И прямо у него в сердце, он, сволочи, говорит, завистливые твари, он говорит. Понятно, хоть себе благо бы, ладно, там, если, а то из зависти зло просто принесли, у них нету теперь, и себе ничего не получили. И он прямо так разгневался, говорит. Твари, говорит, завистливые. Вот так же люди сами не могут царем стать. И этого царя сгнобить надо. Понимаете, да? Это исключительная зависть. Я вам могу научно это объяснить. Науку чувств, которая описывается в Шримад Бхагаватам, в ведических произведениях. Наука чувств. Почему так делали люди? Из-за зависти. Из-за трусости всегда гадкое качество проявляется. Почему человек идет на такую гадость? Когда-нибудь вы поймете это. Важно, чтобы вы поняли это, чем быстрее, тем лучше. И Прабхупада считал, что когда человек правда повторяет святое имя и все остальное, или слушает лилы Кришны, по-настоящему все это происходит, то в его сердце дхарма начинает восстанавливаться. Понимаете, да? Через правдивость, что вот он такой, какой есть, не притворщик и правду, у него восстанавливается дхарма, мораль. А когда бык корову оплодотворяет, кто появляется? Теленок. И Бхагаватам описывает, что теленок-то, который рождается у дхармы и у коровы, чистый преданный. Теленком называют чистого преданного. И поэтому Кришна очень любит коров и телят, и быков. Особенно он любит кого? Телят. Потому что они его чистые преданные. А нам все дали, а мораль наша как-то вот, ну, страдает. Из-за чего? Из-за того, что неправильно повторяем, что-то притворяемся. Долгое время люди очень грязные. Из-за этого так происходит. Поэтому люди там по 10, по 15 лет не могут понять, почему их кто-то не уважает. Не уважает. А просто там принимают, жалеют или что-то. Ну, так несерьезно. Ну, ладно, ладно, все. А к кому-то стремятся прямо. Кого-то прямо почитают, да, прямо вот сердцем тянутся к человеку. А он вроде как бы хуже, кажется. Всегда так в жизни. И тех вот жлоба давит прямо, что не они в центре внимания. А тут же вопрос нету. Просто люди что-то через этого человека лучше видят и лучше понимают. Даже того же Кришну. Для них естественнее как-то вот. Сразу Кришна становится такой реальный, такой вот личностный. Такой. А через этих какой-то такой сухой, какой-то вот такой научный, да, такой какой-то... Непонятно. Не наш какой-то, вот не русский какой-то, понимаете, да? Какой-то Кришна не русский, да, вот не наш какой-то, вот он, у него какие-то там другие чувства, другие базары. И мы думаем, ой, это... И люди также, когда они от нас-то слышат о Кришне, да, вообще о религии, у них такой, ой, это не русское. Потому что они же на чувстве, они вроде как, потому что мы сами еще не поняли, что это такое. Понимаете, да? И поэтому все какое-то такое не свое, иностранное какое-то для многих, какое-то непонятное, далекое какое-то. Очень хорошее и очень умное, но это там надо быть пандитом, там, санскритом, не знаю, там, гамбитом, чем. Рахитом. А когда, как же, а мне кажется, можно сознание Кришны, христианство могло бы так обогатиться. И не вот этими терминологией, не чем-то, да, да, а сутью обогатиться могло. Благодаря кришнаитам. Обогатиться, и Прабхупада говорил, культура бы поднялась. Очистилась. Просто по-другому комментируя что-то. Не комментируя свое противовес им, а просто раскрывая суть вот этого слова, раскрывая это. И все. Да. Да, и все. И тогда вы не против христианства, а за чистоту христианства. Вы не против мусульманства, а за чистоту мусульманства. Вы не против коммунистов, а за мораль. Коммунистическую. Улавливаете, да? И тогда вроде вы как бы не какая-то религия, ничего, а какое-то правда, культурное движение какое-то. Лекарство. Конечно, которое восстанавливает вот истинные ценности в обществе. И дает при этом, после этого, ну, какой-то способ, может дать. Ну, кто заинтересовался? Ну, да. Постепенно же, надо же как иголка входить. И Прабхупада говорил, культура это значит, мы что-то культурное должны сделать. А культурное это значит в знании. Носитель знания быть, а не носителем информации и внешних каких-то там галстуков и лексикон. Очень нравится. Вы последние новости не слышали о христианстве? Нет. Что нашли американцы Евангелие от Иуды. И там говорится о том, это было по телевидению буквально 2 дня назад. О том, что Иуда это был ближайший, это ученик и любимый ученик. И он по велению Иисуса самого продал его. Вы знаете, я во многие вещи верю с большим трудом. Потому что если люди не летали на Луну, то если они сфальсифицировали столько исторических фактов, что человек произошел от обезьяны, то теперь мы уже, так сказать, от Иуды все. И что это по велению Бога мы все сделали. Всех сдали, всех продали. Я уже где-то такую хохмочку слышал в своей жизни. В России, по крайней мере, и насколько я помню исторически в христианстве самом, Иуда был олицетворением предательства самого негодяйского качества. То есть, что он стукач. Понимаете, да? И понятие Иуда, это всегда было, значит, стукачок. Понимаете, да? И стукачка не казнили ничего. Нет. С ним просто не общались, презрение выказывали. А некоторые в христианстве, они воспринимали Иуду как эталон нашего прощения. Что Иуда нужен был, что когда люди поднимаются до истинного христианства, до сознания Христа, то это должно проявиться в том, что они должны простить Иуду. И простить его таким образом, попросив у него прощения, что мы к тебе испытывали чувство неприязни за то, что ты сделал. Улавливаете, да? И поэтому богословы считали, что высокие, то есть христианские святые, что роль Иуды, это было как вот Христос и Иуда, как вот эти две бумажки лакмусовые. Если вы чем ближе к Христу, тем вы более снисходительны к таким вот Иудам. Понимаете, да? Просто вы снисходительны к Иудам. Что свобода выбора, она не зависит от того, близко вы общаетесь или далеко. Свобода выбора – это в том, что вы культивируете внутри себя, находясь близко где-то или далеко. Понимаете? И поэтому христианство считалось в христианстве, что когда человек достигает высочайшей святости, Иуда не становится врагом для него. Он не так начинает оценивать Иуду, как вот, ну, экзотерические, то есть массы чувственные, что вот предатель, да. А он просто становится, прости ему, ибо он что? Не ведал, что творит. Вот и все. Оскорбитель. Не больше. Поймет он. Потом время пройдет, он поймет. Сейчас же роль предателя, да, или роль изменника, вот такого эталона, то есть, чтобы мораль разрушить, нужно придать предательству, измене, лицемерию и притворству якобы миссионерскую роль. И тогда люди начнут думать, а, ну так Бог решил, я предал, вот Бог сейчас украл. И Прабхупада как раз против этой философии очень сильно восставал. Что в Индии как раз многие так называемые деятели, йоги, они вот так говорят, это Бог все сделал. Я-то не курю, не пью и не передаю. Просто я в руках нахожусь Бога, а Бог уже нас расставляет. Ну что, лилы не знаешь, что ли? И начинают лилы Кришны рассказывать. Таким образом, что же Кали-то сделал? Он продолжает рубить ноги быку. Оставалось, до этого хоть оставалось, вот эта нога, правдивость. Теперь из этой ноги и эту ногу срубают. Ловите, да? Теперь уже чуть ли не потом уже канонизируют. А это для людей был олицетворение. Нельзя так. То есть мораль, чтобы восстановить. А когда мораль восстановлена, Махараджа Парикшит простил Кали? Когда простил? Да как же вы, разрушив мораль, можете получить того, кто простит Иуду? А? И простит на основе чего? Это мне что ли? Это Мадха? А? Понимаете, да? То есть, если есть мораль, вы простите. Если нет морали, вы не простите. Вас ведут в заблуждение, что это нормально. И тогда предателей станет еще больше. И где особенно? Особенно где? Ну, конечно. Тогда каждый будет думать, что это божественный замысел был. И тогда мораль будет подорвана просто, и все. А истинные цели вот этого всего, так сказать, бывает оголделого такого представления, что Иуда там все был хорошим, он на самом деле такой, как это вот реабилитация, вот о чем я сегодня говорил. Было выгодно, когда что Иуда предатель, да, вот он был предателем. Потом стало выгодно, что он там, кстати, ошибся, говорили, что он ошибся, а теперь он оказался еще и... Понимаете, да? Поэтому относительно всегда все. Все очень относительно, как Хирани Кашипу. Относительно вот этого мира он демон. Понимаете? А относительно сознания Кришны он великий преданный по просьбе Кришны, совершающий какое-то определенное служение. Помните? Таким образом, сама культивация какой-то ненависти, оно затрудняет развитие любви. Кому бы то ни было. Почему он говорит, прощайте врагов своих, возлюбите их. Значит, Иуда был вот именно вот тем человеком, той личностью, через которую вот можно было понять, человек как христианин развивается или нет. То есть, какое у него отношение. И поэтому сейчас Бенедикт, вот этот Папа Римский, он и говорит, что мы, если уж мы христиане на самом деле, значит, мы что должны Иуду? Простить. И не судить его. Ловите? Все. Но возводить его в ранг святого там или что-то, зачем? Просто не надо больше испытывать к тем, кто нас предал, если мы христиане настоящие. Кто нас там предал, отдал в руки правосудия или что-то еще. Давайте это примем как еще один из как бы экзаменов на свое милосердие. Христос же тоже так же прошел. Он терпел и нам велел, говорят. Вот что такое было Иуда для христиан. Для вот этих вот, для высочайшей такой вот, ну как бы элиты, святые личности. Ашватхама поэтому рассмотрелся трансцендентно, что он чуть ли не Вьесадевой станет в следующей эпохе. А это описывается. А он, смотрите, какой подлый. Замет роль. И вот это вот, что каждый грешник имеет будущее, а каждый святой. Единственное, что осуждается, что не притворяйтесь. Вот мы там говорим грех, да, чревоугодие, то, все, пятое, десятое. И Прабхупада говорит, что грех постепенно формируется, то есть вот эта аморальность, она постепенно формируется в сердце человека. Постепенно. Накладывается и превращается в гадость какую-то. И поэтому притворство, неверность и так далее являются большими грехами. И когда говорят «не укради», Прабхупада говорил, что мы вот так понимаем, ну вот я, допустим, к вам в карман засунул руку там и забрал что-то, это кража. Но это примитивное понимание кражи. Мы что крадем? Да, что нам не принадлежит, что принадлежит Кришне. И поэтому тот вот, помните, да, который огурец-то украл в Индии? И когда Александр Македонский сказал, ты вор тебе, да? А он сказал, если мне руку, то тебе голову. Индия тебе тоже не принадлежит. И Александр Македонский, поскольку он был человеком таким, он подумал и сказал, отпустите его. Вот он, правдивый человек. Он подумал, факт. Он огурец украл, ему руку, значит, отрубить. А я же, правда, меня в Индию никто не звал. И Индия никогда не была Грецией, он подумал. А я пришел, меня никто не звал. Я мог бы там купить что-то у индусов, там все. А я, значит, тоже вор. Он прав. И Александр Македонский сказал, отпустите его. Видите как? Поэтому мы людей иногда осуждаем за мясо, а сами воруем что-то такое или делаем такие вещи, до которых ни один мясоед даже не додумается. Или, по крайней мере, вот, ну, мы сколько раз... Я не помню, чтобы, вот, допустим, кто-то из бурятов объявил себя Богом. А свою, допустим, жену или там любовницу Шримати Радхарани. А мясо ели и едят. Но у них даже такого умения нету, чтобы объявить свою жену там каким-то. Буддой, допустим. Вы улавливаете, да? А Христом себя сколько народу объявило? И мы тут играем все в нити сих, да, всяких там божественных натур, да, в полубогов воплотившихся. Так мы завидуем. Это же просто признаки зависти обычные. Только завистник себя может Христом объявлять там или кем-то. Так ведь? Зависть, она вот так вот и приходит. Мы кому-то завидуем кому-то и начинаем себя объявлять этим. Может, и завидуем. Всегда же говорится, у человека века Кали, так сказать, уважение брамана хочет иметь, власть кшатрия, да, богатство вайши, так сказать, ответственность шудры. А ответственность какая у шудры? Только не бейте, все вы заберите. Милиция! Вот и все. Поэтому и говорится, что люди подобные кошкам, собакам, свиньям и верблюдам и ослам. То есть у нас такое сознание. И мы ради этого вот так действуем. Но он говорит, ну они невинные животные, они не притворяются. Свинья, она может притвориться чем-то? И мы скажем, вот смотрите, сразу свинья бежит, и мы же не думаем, что это брахман или кшатрия. Потому что она-то даже, у ней даже такое в голове нету, что я сейчас притворюсь кем-то. Я почему вам про ослика, который решил стать бабочкой-то? А мы там в каких-то начинаем играть в какие-то игры. Да с детства проследить, чем ты занимался. В шашки всегда играл. Ты же не пошел ни в какое, ни в секцию бокса, карате, там все туда-сюда. Ты же никогда не дрался, ничего. Ты что там сидел? Книжки читал там, то, все, пятое, десятое. Потому что мама сказала, потому что ты был трусливый. Все пацаны там, а ты книжки тем туда. Понимаете, то есть определенная природа. Так а что ты лезешь-то сейчас куда-то в управление? Ты ж не такой. А если брахман, то давай восстанавливай мораль свою. Так ведь? Мораль. Нравственные ценности восстанавливай в себе. И веди себя, соответственно, если ты, так сказать, ученый человек. Не гордись. Так ведь, да? Говорится, первый признак ученого человека, брахмана. Он знает, что такое гордость, зависть, то все, и не допускает. Его не надо тыкать, он сам в себе, когда вид страдает, это. Кшатри чуть по... Такое такие. Ну так это же... Если кшатри струсит, он потом всю жизнь мается ходит. Всю жизнь мается. Или как-то неблагородно поступит, не может ходить так. Потом раз откроет свое сердце всем. Чтобы общественного мнения не бояться. Что, чтобы переступить через уважение. Потому что все же я трус, блин, всех обманул. Там не так поступил. Люди так же действовали. И была определенная дхарма. Если вы что-то там такое прокричите, все скажут, ну и что, а мы о тебе такого мнения не были? Или там что-то. А если есть... Поэтому лидеры там, лидеры они каялись, цари каялись, священники знаменитые, они раскрывали сердце, чтобы пример показать так же. Или люди видели, да, в них есть Бог, мы будем так же за ними следовать. А что если кто-то там просто выйдет и скажет, ну вот я такой, а ты кто? А я Клим Чугункин. Гав-гав. Ну и что? Кого вы этим вдохновили или что-то? Или наоборот разочаровали? Никого, ни туда, ни сюда. А если бы сейчас, я не знаю, кто-нибудь, Алексий II бы вышел и сказал, да я вот так, пьяница, бабник, там, туда-сюда, простите, Бог-то есть. Я вот сейчас вот долго думал, что ж я делаю? И повинился и сказал, а теперь вот судите, что мне делать, вот, служить мне, не служить? Понимаете, да? Для христианского мира, я думаю, это веру такую бы, это бы, не знаю, волна в сердце веры накатила бы людям разумным. Что Бог есть, и я вот решил, Бог пришел мне и сказал, если ты хочешь, чтобы я милость на тебя проливал, признайся, покайся перед людьми, потому что ты ими руководил. Ну, мое такое мнение, я-то же тоже не этот. Тогда это какую-то роль сыграло бы. И поэтому Папа Римский один, я же вам рассказывал, он сделал. И началось возрождение католической церкви из-за этого. Никто его не снял. Но люди уверовали, что священники какие, да, не могут жить бессовестно, что они все-таки вот... И простые люди, они же, вот, вы знаете, даже деревенские, вот все боятся, что люди там не поймут. А мне кажется, простые люди куда сильнее вот так понимают, чем всякие писания, какие-то там речи, да? Люди как раньше в деревне выходили, простите меня, на колени падали, плакали, и все плакали, прощаем, прощаем, все, и забывали. Понимаете? А то какую-то речь там длинную подготовят, там это технически оснащенное, там как вот это все было, парадигмы какие-то там, как у меня доши, клеши, цини туда пошло. Вот поэтому я такой. И все запутались, говорят, какой? Ну вот такой, как если поймете, что я сказал, тогда поймете, какой я сказал вам правду все всегда. Бхактивинода Тхакур сказал, кто так делает, тот самый главный. Я ваш царь, потому что я так сделал. И не вздумайте дернуться даже. Раз я так сделал, значит я царь. Нет, человек говорит, а вы уже решаете, царь или не царь. Понимаете? Все. Человек так делает. Он дает людям на сердце и Богу предается в этих людях. Поэтому Раману, это кто там забежал-то, кричал там, Ом Намо Бхагавате. Рамануджи, да, по-моему, или кто, или Мадхава, я не помню. Все. Ват да кват, что. И все думают, вот это да. И гуру сразу думает, ну надо же какое, я обнял его. Говорит, ничего ты, ну ты правда готов на это? Он сказал, так а я, в общем-то, и приготовился, и вещи забрал, все уже. Вот. То есть он пошел из сострадания на оскорбление гуру. Потому что это было оскорблением. Так он, чтобы... Он готов был принять на себя это. И когда мой гуру Махарадж рассказывал, на что шел Шрила Прабхупада, что говорится в Писании, и чтобы вы сейчас увидели в Искон, почему он так вот делал, вы увидите, как он из сострадания на себя нагребал, что Прабхупада. А преданные как бы вот этой тонкости не знают и не оценили роль Прабхупады в своей жизни. Не оценили, на что он шел, что даже такие ученики у него. Понимаете, да? На что он шел, чтобы как-то людям сказать вот об этом. Давайте, давайте. Вот мы говорим, Христос, Христос там. Что вот христианство там деградировало, то все. А вы представляете, на что пошел Христос, чтобы христианство это вообще было? Даже такое. Даже такое. И поэтому Шрила Прабхупада, он говорил, в нашей культуре есть место и христианству, и мусульманству, и буддизму. Есть место. И оно не какое-то такое, знаете, как в камере кое-где. А такое же достойное положение имеет все. И человек должен сам выбирать. На основе, так сказать, своих представлений, там его обучают где-то, вообще понятие. Какую-то базовую основу дают, моральную. А дальше он там сам выбирает в соответствии со своими там, представлениями и желаниями, возникшими с какой-то базовой. Как вот людей читать научили, да? А там уж сами думаете, что читать вам. Так ведь? А так вот, когда не научили читать еще. Вот и научили людей. Как это говорят? Среднее всеобщее образование. Иметь какое-то, да? А потом разбирайтесь, кем вам быть. Кришнаитами, там, христианами. Но вы среднее образование получили общее. И в Искон надо также сделать. Какой-то средний минимум ввести, какой-то базовый. Или так, культуру такую построить, базовую эту, дать, а там люди пусть выберут в соответствии со своими какими-то представлениями. Тогда это культурно. А так получается, это навязывание постоянно. Это значит, мы посягаем на свободу выбора людей. Обращаем их, давим, блин. Вот тут кто сюда не ходит, демон обязательно, или непродвинутый. А может он и не ходит, потому что здесь у нас не совсем в порядке с головой. Хотя она и побритая. Я вот вам же сколько раз говорю, мне очень многое тоже не нравится. Очень многое. Чинаки-пандит говорит, пессимист – это очень хорошо проинформированный оптимист. Он говорит, оптимист – доверчив, пессимист как он говорит? Да, подозрителен. Пессимист подозрителен, оптимист доверчив, а реалист опытен. И в шастре говорится, под руководством опытного преданного надо действовать. Потому что если вы были оптимистом, вам что-то наговорят, вы становитесь кем? Пессимистом. Кто такой пессимист? Это хорошо проинформированный оптимист. То есть... А что он узнал? Информацию какую? Реальную, нереальную? А говорится, нужно под руководством опытного преданного, который вам сможет и то, и другое показать, и как нужно действовать. А так вы, доверчивого человека всегда разводят, так ведь, да? Всегда же обман, конечно. Пессимиста, его хоть так тяжело вытащить. Поэтому просто нужен опытный преданный, и все. Который вам и ту сторону, и эту покажет, и как надо действовать. Как он был оптимистом, потом как он стал пессимистом, а потом как он стал реалистом, и как стало тяжело все делать. Но поскольку была вера в Шрилу Прабхупаду, в Кришну, да, и вот видел таких же реалистов, он продвинулся, и поэтому ты мной привлекся. Потому что это все благодаря вот этим всем парам-пара. Там вот за мной, там тот стоит, тот, реальная жизнь. Вот и все. А иначе это сложно будет. Вас тут быстро разведут. Что и происходит. Что и конечно. Что и делают. Как тут уши меду нальют. И говорят, а он вам отраву льет. Ну, конечно, два оппозиционных крыла всегда стоят. Оптимисты и пессимисты. А я-то хочу быть реалистом. Как узнать, что я реалист? Вот мой энтузиазм сохраняется, как вы думаете, или нет? Если я вам говорил, что я становился президентом храмов, где меня терпеть не могли. И как вы думаете, в чем был мой реализм? Эти люди принимали меня или отвергали в итоге? Ну так вот, вот и судите, оптимисты я, пессимисты или реалисты? А они, если их никто не уважает, что бы сделали? Зная заранее, что их туда отправляют, где их не только ничего нету, а там есть как раз, который старше их по званию, старше их по инициациям, и они еще самого отвратительного мнения о вас, а вы едете туда авторитетом. Вы бы что сделали? Поехали бы? Или сбежали? Поехали бы? Ну так вот. А я ехал. Вот куда я все время... Вот все, где я был президентом, это были места, где против меня все настроены были. Так и скажите, я пессимист, оптимист или реалист? Они были пессимистами слишком. Потому что они были оптимистами, потом увидели реаль... это... сразу пессимистами. А я понимал и то, и другое. Я же уже пришел в систему, где я видел всякие борьбу за власть, то, все, и казнократство, монашеское, национализм монашеский, всякие. Я же это все рядом сидел, судил с таким, понимаете, да? И когда пришел, думаю, о, знакомые все люди, знакомые лица там. Там к Будде они все с любовью, а тут к Кришне все с любовью. Понятно, все. А в основном и там, и тут, и везде. Вот честно говорю, философия-то разная. Как это? Бутылки-то разные. А внутри все то же самое, старая, добрая бормотушка. Та же самая. Этикетки разные, бутылки разные. Наша самая красивая, сразу говорю. Серьезно. Наша бутылка самая красивая. А этикетка, так вообще ей даже и речи нету. Да еще к нему прилагаются описания всякие. А порой залито туда. То же самое. Ну что, а что? Вливайся. Если хочешь, чтобы было в тебе, так сказать. Он в тебе должен быть. Хочешь быть в тонусе? Тонус должен быть в тебе. Хочешь гирлянду, съешь ее, и она уже внутри. Поскольку это внутренняя энергия. У нас же все так с пониманием. Поэтому еще бы вот наполнить нам все это. Потому что мы пока бутылку приняли. Содержимое горькое для нас самих. Чувствуете? Когда по большому счету. Как это? Когда, знаете, я вот заметил, у нас такое. Внешность у всех кришнаитская, а содержимость у всех вот христианская. Типа, так, крестик носим, да и ладно. А вот так вот все внешне, так ну мы. А содержимое тоже. Так вот мы взяли, да, со своей комсомольской, со своим комсомольским сознанием раз и влились. Со своим там каким-то влились. Если там был шудра в царских одеждах, то мы кто в каких одеждах? А? И кого мы бить сразу начали? Тоже. А? Кого бить-то начали? Даже речи нет. Любое слово о дхарме, о нашей морали, вызывает у нас раздражение. И люди выдумывают. Вот надо там, вот так, так, надо всех простить, там все. Меня простите тогда, в первую очередь. А? Возьмите меня, простите. А если уж я говорю, надо убрать, значит, надо убрать. Или говорю, дай фиг с ним. Значит, фиг с ним. Как вы думаете, у шудры есть понимание, что такое мораль, нравственность? Есть. Но какое? Шудренское. У вайши? Вайшевское. У кшатрия кшатрийская, а у брамана, а у вайшнава трансцендентная. Вот почему мы вроде все говорим о морали, да, и о нравственности, а у всех она у нас разная. Вот там говорится, Прабхупада говорит, шудрам ни в коем случае нельзя было того, того, того, того. Вайшам нельзя было того, того, того. Акшатри нельзя было только вот это, а все остальное можно. И как вы думаете, шудр бы как на это посмотрел? Это морально или аморально? А? Конечно, поэтому он смотрел на балкон и думает, он там с тетками виноград хлещет, ни черта не знат. Падла така. А вайши тоже думали, что ж такое, он не дает нам развернуться? А? Наверное, все деньги наши хочет получить. Они все время так думают. Все к нам в кошель лезет. А кшатрии думали, ничего он себе отгрохал. И тетки у него лучше, чем у меня. И виноград у него без косточек. Пойти, что ли, с ним сразиться? На каком турнире? А? Все же думают вот, в соответствии со своей природой. Мы-то думаем, что это тело только у нас, да? Нет, у нас как раз в соответствии с нашим тонким телом мы получили вот, так, вот это грубое. Понимаете? Да? Тонкое тело у нас такое. По тонкому гуна-карма, то есть психофизическое состояние человека. Не физико-психическое, а психофизическое. То есть у него вот такое вот чувство, так вот ум действует, а потом такое тело у него. Все. И у двух категорий тело такое, крепкое. У кого? У шудр и у кшатриев. Но шудр это как рот откроет, сразу понятно. И не по матершине, а по ходу мысли и определения. Поэтому шудры особо хватаются за лексикон. Ловишь, да? Чтобы скрыть свою что? Что скрыть-то? Тупость свою. Тупость. Абсолютное отсутствие разума, логики, последовательности вещей. И они хватаются за схемы чужие, чтобы скрыть свою шудрость. Я же прекрасно понимаю, о чем говорю. Умничать там начинают. Хари Кришна. Спасибо.